Добрый день. Раз. С чего начнем? С главного. Ну да, я всех запугивал, что к практике перейдем. Так что будем реально привязываться к ситуации. На семинаре во Франкфурте, вот который был предыдущий, я там говорил о том, что чем женщина отличается от мужчины. И сказал, что мощность – это сила, умноженная на время. Мне потом присылают письма, говорят, что вы там несете. Мощность – это работа, поделенная на время. Я подумал, действительно, физику я знаю, неважно. О чем это говорит, знаете? О том, что гуру из меня никудышный. Сравнение не очень удачное. В принципе, если уж сравнивать по величинам, то мужчина – это мощность, то есть работа, поделенная на время. А женщина – это величина, которая, не знаю, как она называется, но это работа, умноженная на время. Поэтому женщина, так сказать, со временем всегда мужчину победит, если она правильно себя ведет. Там был еще очень такой момент интересный тоже. Я сказал фразу такую: сначала нужно любить Бога, потом себя, потом для мужчины, потом работу, потом семью, жену, потом детей. И мне там комментарии пошли, как это так, Лазарев говорит, детей практически не любить, что на них там останется. Про жену тоже, а если работе поклоняться, можно себя иссушить, и вообще, что это за рекомендации. То есть я понял, вот почему Фет говорил, слово высказано, есть ложь. Потому что то, что ты хочешь сказать, тот образ, и то, что ты говоришь, уже отличается. Словами невозможно передать чувства. Чувства всегда богаче слов. Что я имел в виду? Есть понятие «любовь» как отношение к другому. Я люблю или не люблю кого-то. Но есть понятие «любовь» как главная цель. Любовь к Богу подразумевает не просто хорошее отношение к Богу. Она подразумевает устремление к Богу как главной цели, как смыслу жизни, единение с Ним. Так вот, в этой фразе я имел в виду именно целевые моменты любви. Сначала главной высшей целью для человека должно быть устремление к Богу, единение с Ним. Потом уже любовь к себе, то есть свое личное развитие. После этого для мужчины главное – это развитие не только внутреннее, но и внешнее. Это работа, реализация себя – это какие-то сверхзадачи. Вот в Германии сейчас 40% мужчин мечтают стать домохозяйками, сидеть с детьми. То есть получается, с точки зрения тех, кто мне письмо писал, это идеальные мужчины. Они любят детей, любят семью. Это же прекрасно. Они не сходят с ума по работе. Но система целей подразумевает, что человек сначала должен реализовать себя, какие-то высшие моменты. Для мужчины большие целевые аспекты должны идти к работе, а для женщины – к семье. И вот такое разделение, диалектика направления, оно и создает гармонию. Если для мужчины главная семья, главная цель, и для женщины – семья распадется. Если для женщины главная – это работа, и для мужчины главная – работа, семьи не будет. То есть речь идет о диалектике. Так вот, диалектика – человек диалектически может мыслить только тот, кто может объединить противоположности, понимая, что Закон единства и борьбы противоположностей – это, в принципе, закон Вселенной. Это главный закон Вселенной. Для того, чтобы объединить противоположности, нужно ощутить, что божественная воля универсальна. Ощутить разумность бытия, высшая рациональность всего происходящего. Бог есть любовь, и все, что происходит, посвящено любви. Поэтому умение принять божественную волю – это умение привести душу в гармонию. Человек, не принимающий божественную волю, отторгает себя от Творца, и это является основой греха и основой болезни, и несчастья, и патологии в характере, в судьбе и так далее. Так вот, давайте начнем с чего? С принятия божественной воли в прошлом, настоящем и будущем. Прошу. Хорошо. В октябре у меня была ситуация. Я уехал в Питер. Я понял, что мне нужно будет побыть одному. Я сидел в квартире. Диета, отрешенность, молчание. В чем, что хорошего, когда один? Я понял это. В обычной жизни, когда ты живешь в привычном ритме, ты завязан на среде. То есть вся твоя энергетика, она привязана, подчинена ритму окружающего мира. Общение, работа, мысли и прочее. Что это означает? Измениться невозможно. Чтобы измениться, нужно жить в ритме изменения, а он не совпадает с ритмом нашей привычной жизни. Поэтому, когда я на 10 дней отстранился, то я заметил, что я начинаю жить в режиме души. Не сознание, не тело, а души. Меняемся мы только на уровне души. На уровне тела, сознания изменения не происходит. Косметика может быть. Так вот, чтобы душа начала меняться, она должна остаться в одиночестве, то есть наедине с Богом. И вот тогда изменения возможны. Я это заметил. Когда один, тогда делаешь только то, что называется «душа желает». Сразу легче становится. И вот я в этом состоянии сидел, пересматривал многое. Очень много любопытных мыслей было. Единственное, что меня отвлекло за все эти 10 дней, это 5 ноября, бой Кличко-Поветкин. За полгода предупреждали, там, с июня, что вот будет там бой, там прочее, прочее. А реклама, вы знаете, она же воздействует на человека. Но приблизительно раскладка была ясна до боя. То есть у Поветкин прекрасный парень, добродушный, но по возможностям он уступает Кличко. Для того, чтобы быть равным ему в бою, он должен работать непредсказуемо. Он должен работать, меняя технику неожиданно. Он должен работать быстро, стремительно. Он должен работать с напором. Он должен работать на контратаке. Потому что для, так сказать, таких бойцов, которые привыкли, уверены в себе, контратак – это одно из самых опасных моментов. Вот этим всегда был силен Федор Емельяненко. Ничего этого у Поветкина не было, поэтому, в принципе, он был обречен на проигрыш, это было понятно. Но, тем не менее, мне было интересно посмотреть сам бой. Так вот, интерес мой начался в июне этого года, и он постепенно нарастал. 12 часов дня, 5 октября, я включил телевизор, там написано, до боя осталось 6 часов, 5 часов, 4, 3, 2, 1. Нет, спуском подождите. За 40 минут до начала матча я телевизор переключаю на канал, чтобы ждать уже. Канал ничего не показывает, белый экран. Я несколько раз включил, не работает. Я переключаю на другие каналы, белый экран. То есть сначала показывали, потом я начал думать, переключу на другие, потом на этот. Переключил на другие, работает, на этот переключил, пусто. Я переключаю на другие, тоже пусто. Звук работает. Я включил-выключил телевизор, пусто. Я вытащил из розетки, включил, пусто. Полчаса я промаялся. Остается 10 минут до начала матча. Думаю, надо бежать в офис. Вспоминаю, в офисе телевизора нет. В квартире был телевизор, вспомнил, унесли. К соседям бежать. Не поймут. Я сижу и думаю, а у меня жена уехала за границу. Я ей звоню. Включай немедленно телевизор. Зачем? Там бой Кличко-Поветкин. Будешь рассказывать, что там происходит, хотя бы так. Она через несколько минут мне перезвонит. Говорит, у этого канала у нас нет. Я сажусь, и я понимаю. Все. Шеф, все пропало. Потом сижу и думаю, наверное, это так запал. Тема поклонения будущему – это страшная вещь. Через будущее мы привязываемся гораздо сильнее, чем когда к настоящему привязываемся. Потому что будущее – это тонкие планы. Когда человек зацикливается на будущем, идет бешеная привязка. Я думаю, ну, получил то, что должен был получить. Значит, что остается? Работать над собой. И подумал, а ведь прекрасная, так сказать, возможность как раз сейчас поработать над собой. Работать надо над собой не тогда, когда вам хорошо, а когда вас реально повалило и покатило. Вот тогда надо работать. Вот тогда, если вы сумеете работать, тогда будет нормально. Я сел, говорю, ну что, все прекрасно. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Логика-то. Я же всем это объясняю, но теперь себе надо объяснить. Сел, успокоился, телевизор выключил. Там так ощущение, что отпустил. Думаю, проверяю. Без 3 минут включаю, все показывает. Бой отсмотрел. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что все, что с нами происходит, может ущемлять наши интересы, ущемлять наши желания, ущемлять наше здоровье, ущемлять наши мечты, ущемлять даже нашу жизнь и наше благополучное существование. Но то, что происходит, никогда не ущемляет любви в душе и устремление к Богу. Более того, все работает на это. Когда нам дают блага, у нас вспыхивает энергия, чтобы ими владеть, и вспыхивает любовь, соответственно. Когда у нас отбирают блага, то накопленная любовь должна трансформироваться из привязанности в любовь к Богу. Поэтому и когда нам дают, мы выигрываем, и когда мы теряем, мы тоже выигрываем. Поэтому не случайно существует пословица «все, что Бог не делает, все к лучшему». Попробуем, исходя из этих моментов, еще раз принять божественную волю. Прошу. Хорошо. Последнее время я говорю о маяках, о том, что, оказывается, у нас мы говорим какие-то, пользуемся понятиями, говорим о каких-то вещах и не подозреваем, что внутри, какой первый импульс, а он очень серьезно влияет на все последующие моменты. Какие-то заблуждения, которые сидят у нас иногда столетиями, могут приводить к катастрофическим последствиям, а мы можем об этом не подозревать. В конечном счете, все исходит из менталитета. Как человек мыслит, как он относится к окружающему миру, как он чувствует, определяется его настоящее будущее и будущее его детей, и вообще выживание всего человечества от того, как мы мыслим и как мы воспринимаем мир. Это оказалось невероятно важным, поэтому я, видя на тысячах и тысячах примеров, к чему приводит неправильное восприятие мира, начал говорить о том, что в основе всего, в принципе, лежит наш менталитет и наше правильное отношение к миру. А правильное отношение к миру – это отношение к Богу, к окружающему миру и к себе. Без этого, так сказать, нет системы ориентации человека в мире. Без понятия сверхстратегические цели не живет ни одно живое существо. Поэтому я был вынужден говорить сначала о таких вещах, как экономика. Потом я понял, что экономика – все это чепуха, ей управляет политика. Поэтому я перестал говорить об экономике, стал говорить о политике. Потом я понял, что в основе политики лежит религия, идеология сначала. Идеология – это отношение к окружающему миру, к обществу, к себе, к работе, ко всем главным человеческим ценностям. Но любая идеология исходит из религии. И я так постепенно шел, и в конце концов я вернулся к тому, с чего я начал. Без правильных религиозных представлений, без веры, без правильных представлений о Боге, о себе, о законах Вселенной, человек может развиваться какое-то время, но он обречен на проблемы. Обречен. Вы даже не представляете, насколько серьезно в нас сидят все религиозные концепции и как они влияют на наши чувства и сознание. Но многим нужно, скажем так, я не знаю, что им нужно, семинар или театр, развлечения. Я пока еще развлечениями не занимаюсь, до театра еще не дорос, поэтому мы говорим сейчас о тех вещах, которые нужны нам для того, чтобы выжить в ближайшее время. Пример простой. Вот несколько дней назад я общался с женщиной. Мы говорим о том, что в России неплохая сейчас ситуация демографическая выравнивается. О том, что Россия встает с колен, и это видно, это несомненно. Мы говорим о каких-то проблемах, которые остались. Проблемы есть. Я говорил о том, что у нас уменьшение на несколько сотен тысяч человек в год, а при этом делается около миллиона абортов, и каждая пятая женщина погибает. И никто с этим не борется. Об этом нужно говорить на всех экранах телевидения. Причем любопытная заметка. Там, где беременные женщины, там резко повышается количество беременных. То есть вид беременной женщины – это как призыв – рожайте. Это заметили. Но у нас по телевизору обратное показывают. Религиозные организации имеют свое мнение, но при этом ничего не делают для того, чтобы объяснить, что аборт – это не просто сокращение населения, это катастрофа в душе. У нас светское вроде бы государство, но это светское государство не должно быть отделено от нравственности. Мы привыкли, что нравственность, за нравственность отвечает религия. Так вот, эта женщина работает медсестрой в реанимации. И она мне сказала статистику, которая выглядит страшно. Значит, она говорит, по статистике 25% рожденных детей больны. Я говорю, а что тут удивительного? По статистике 100% детей больны. Нормальных детей сейчас не рождается, все с отклонениями. Она говорит, вы меня не поняли. Я работаю в реанимации. То есть каждого четвертого ребенка к нам привозят в реанимацию. Он не жизнеспособен. Каждый четвертый. Она еще вдобавок ясновидящая. Она говорит, все дети, которые рождаются сейчас, они практически бесплодны. Вот те, кто в реанимации, там уже на детей рассчитывать нечего. И даже те, кто не попадает в реанимацию, они уже вряд ли дадут потомство. То есть через 20-25 лет в России может не рождаться детей вообще. Она живет в городе-миллионнике, обычный рядовой российский город. Больше миллиона человек. Каждый четвертый ребенок в реанимации. Вот нынешняя реальность. Я понимаю, нас травят едой. Качество еды через прививки пытаются истребить. Уже все знают, что такое прививки. Через некачественную еду, через полное, так сказать, разворовывание государства и так далее. Но это реально началось где-то лет 15 назад. То есть качество продуктов упало где-то 10-13 лет назад. То есть еда стала отравленной не больше 10 лет назад. До этого было еще какие-то моменты, сохраняли советские ГОСТы качества и так далее. Их отменили недавно. Значит, те молодые женщины, которые рожают, еще не отравлены едой, экологией. Но каждый четвертый ребенок инвалид. Значит, дело не только в еде и в экологии, а дело в психологии. Вот завтра, кстати, фильм, о котором я говорил, я хотел сказать для тех, кто начинает, ну и для тех, кто уже продолжает, сделать какой-то такой более-менее приличный фильм. Один американский режиссер даже сказал, что он поможет, он зажегся идеями, прочитав мои книги. И говорит, для вас сделаем скидку. 40-минутный фильм обойдется всего $3 миллиона. Я поблагодарил, сказал, что попробуем сделать в России. Все-таки сделали в России, завтра будет возможность его увидеть. Ну, здесь завтра появится. Так подождите, к чему это? А, да, можно будет купить. Так вот, с чего я начал? С того, что я понимаю, что ситуация в стране катастрофическая, и мне хочется какую-то именно для молодежи какую-то элементарную информацию дать, чтобы не было, так сказать, поголовных смертей через 20 лет. Так вот, я там говорил о вредных, там из двух частей фильм состоит, во второй части я говорю о вредных привычках. Мы привыкли говорить о грехах и слегка к этому относиться. Типа, согрешил, пришел, батюшка грех снимет. Не снимет батюшка грех. Грех – это отречение от Бога. И восстанавливается оно медленно, мучительно, с собственными изменениями характера, мировоззрения. Это тяжелый, мучительный процесс. А кроме греха есть привычки нездоровые. И нездоровые привычки – это и алкоголь, и, так сказать, разнообразный секс с различными партнерами, и, так сказать, неправильный образ жизни, и курение, так сказать, увлечение различными, так сказать, и компьютерные, и азартные игры – это, в принципе, одно и то же. То есть то, что мы называем вредными привычками, мы даже не обращаем на это внимания. А на самом деле, когда смотришь на тонком плане, и, сказать, разнузданный секс, и увлечение алкоголем, эмоциональная внутренняя несостоятельность – это все бьет по потомкам. Обратите внимание, вот сейчас я говорил об этом, в концлагерях акушерки, сейчас всплывает информация, сообщали, что детей больных не появлялось вообще. В концлагерях 100% здоровые дети рождались. Знаете почему? Там не было вредных привычек. Там не было алкоголя, переедания, секса избыточного. Там было унижено человеческое «я», человеческое счастье. И открыта надежда на Бога. И получается, что в концлагерях рождались 100% здоровые дети, а в нынешнем обществе достаточно благополучном, хорошо обеспеченном. Здоровых детей не рождается. Это связано с менталитетом человека, с его психологией. Мы не понимаем элементарных истин, почему я последние годы все время говорю о маяках. Мы не понимаем элементарных моментов. Мы не знаем, что такое грех. Мы не знаем, что такое любовь к Богу. Мы не знаем, что такое принятие Божественной воли. Вот я недавно задумался. Меня прижало полгода назад. И я очень серьезно стал пересматривать свою жизнь и вообще, какими понятиями я ориентируюсь. И выяснилось, что вот, так сказать, все религиозные установки, они во мне сидят. И те искажения, человеческая логика, которая проникла в божественную логику, которая сидит в религии, они сидят и дают ужасающие последствия. И вот тогда я себя спросил еще раз, пересмотрел многие моменты, я спросил себя, что такое грех. Я понял, что есть различные виды греха. Суть греха одна и та же. Утрата единства с Богом. А вот как выглядит грех на внешнем уровне, кто скажет? Грех – это промах, в переводе с древнегреческого. Какие виды бывают греха, знаете? Так вот, я когда стал анализировать, я понял, что грех в привычном восприятии идет как поведение. Вот я говорил о том, что я прочитал книжку православную, там написано «Исповедуй грех, батюшка», и там где-то 620 или 640 грехов перечисляется в виде поступков. Но это чистый иудаизм. В иудаизме грех – это неправильное поведение. А как выглядит грех в христианстве? Неправильное чувство. Это есть в иудаизме, но развито это в христианстве. То есть, когда человек кается, он, так сказать, пересматривает свою жизнь, он должен сначала пересмотреть свое поведение. Вот мои исследования говорили о том, что именно болезнь приводится к нашими чувствами. Чувство лежит в основе греха. Но мне часто задавали вопрос, хорошо, а человек без ненависти и осуждения, и обиды пришел, замочил соседа, все взял и ушел, но при этом не обижался. Значит, с вашей точки зрения, он будет здоров? Так вот, есть различные уровни греха. На уровне поведения, с этого человек начинает, когда кается, потом на уровне чувств, а потом на каком уровне? Есть еще третий уровень греха, как я понял, это прямое отречение от любви. Когда человек не испытывает ненависти, обиды, осуждения. Вот обидели, я тебя больше не люблю. Вот он меня обидел, я с ним расстаюсь. И вот это вот расставание с любимым человеком, отречение от него, когда любишь, попытка удавить свое чувство любви из-за того, что он не так себя повел, вот это катастрофа. И об этом многие не подозревают. И идут в храм и каются только за свои поступки совершенные. Не понимая о том, что самый страшный проступок – это прямое отречение от любви. Когда перестаешь любить человека из-за того, что он тебе нанес боль, обманул, подвел, безнравственно себя, так сказать, как-то позиционировал и прочее. Три уровня греха. А я об этом раньше и не задумывался. Так вот, начинать нужно с поведения, переходить к чувствам, а потом вспоминать, отрекались ли вы когда-то от любви. В этом плане аборт – это есть и прямое отречение от любви, и на уровне чувств, и на уровне поведения. Особенно первая беременность. Но мы воспринимаем грех в привычном варианте. Что-то сделал, права купил у милиционера, согрешил, покаялся, грех снялся. Все, я чист и здоров. Вот наша логика. Давайте ответим на следующий вопрос. Мы говорим принятие Божественной воли. Принятие Божественной воли, как оно выглядит? В чем его смысл? Кто скажет? Соблюдение заповедей – это принятие Божественной воли. Но не совсем так. Соблюдение заповедей – это выстраивание своего поведения в соответствии с Божественной волей. Что еще? Давайте сначала по этапу. Сохранение любви в душе – это естественно. Мы сейчас знаете, о чем говорим? Принятие Божественной воли – это есть конфликт с Богом. правильно решаемы. Какие главные правила конфликта? Кто скажет? Уважать и любить своего оппонента. Что еще? Есть два вида конфликтов. Вот спор – это конфликт. В споре может истина родиться, и в споре истина может умереть. В конфликте может быть развитие, и в конфликте может быть деградация. В принятии божественной воли может быть развитие, может быть деградация. По какому закону строится любой конфликт в мире? По закону правильного единства и борьбы противоположностей. Что это означает? Это означает, что в момент конфликта я должен чувствовать абсолютное единство с тем, с кем я конфликтую. Если я должен принять божественную волю, я должен почувствовать абсолютное единство с Богом. То есть любовь к Богу. Без этого конфликт не решается. Если нет единства, то остается борьба противоположностей, то есть насилие. Если нет ощущения единства с тем, с кем ты являешься в данный момент антагонистом, то тогда конфликт подразумевает только подавление или уничтожение. Подавление либо других, либо себя. Если же есть единство, тогда конфликт решается не как уничтожение, а как развитие. Поэтому принятие божественной воли в первую очередь подразумевает любовь к Богу. Второе. Как это выглядит на внешнем уровне? Первый этап. Это отсутствие протеста против божественной воли. Это отсутствие ненависти, недовольства судьбой, окружающим миром, осуждения, обиды, уныния, презрения к себе. Принятие божественной воли подразумевает отсутствие сопротивления внутреннего, отсутствие агрессии, как неприятие этой воли. Что дальше? Мы сейчас придем к очень неожиданному выводу. Очень неожиданно. Потому что в привычной религиозной традиции считается, что принятие божественной воли есть смирение, а смирение есть безответность. Смирение должно быть внутренним. Безответность должна быть внутренняя. Щеку подставлять нужно внутри, в своей душе, не противиться Богу. То есть противление Богу, оно и выглядит внутри, как ненависть, агрессия, осуждение, агрессия или депрессия. Ненависть, осуждение, презрение или уныние. Так вот, когда что-то происходит, а у нас вместо ненависти, обиды или уныния чувство любви, это называется принятие божественной воли. Дальше. Итак, вместо ненависти, обиды у нас идет понимание, что божественная воля, она абсолютна, она благотворна, она для нашего блага, для нашей любви. Значит, мы обязаны ее принять, это наше спасение, как бы это жестко снаружи не выглядело. Мы должны сохранить любовь, потому что божественная воля работает на любовь, на спасение души и увеличение любви в душе. Хорошо, мы любовь сохранили. Что дальше? Дальше мы должны... Любовь превращается в энергию. Мы должны начать действовать. То есть мы должны начать сопротивляться снаружи. Закон единства и борьбы противоположностей. Нам дана ситуация, мы сохраняем любовь, но начинаем этой ситуацией снаружи управлять, воспитывать, бороться с ней. Значит, что получается по факту? Принятие божественной воли подразумевает активную внешнюю деятельность с первым импульсом нелюбви. Вернее, любви, а не агрессии. Что у нас получается? Есть люди, которые говорят, я верующий, поэтому если что-то происходит, я смиренно это принимаю и уходят в пассивность. Но внутри нет агрессии. Есть люди, которые говорят, убьют мою семью, моих детей, я должен защищаться. И он идет во внешнюю агрессию и сопротивление, но у него внешняя агрессия подразумевает и внутреннюю. И он спасает свою семью, защищается, а потом он болеет и умирает, и болеют его дети. И получается, люди делятся на две категории. Те, которых убивают, которые становятся рабами с чистой душой, и те, которые выживают, но с грязной душой. В результате что у нас получается? Мир загрязняется людьми с грязной душой, потому что они выживают. И святых все меньше, а грешников все больше. И этот парадокс решается только, если мы понимаем, о чем говорил Христос. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Человек, поскольку он божественен по сути, и человек снаружи, он абсолютно всесилен внутри и абсолютно несовершенен и слаб снаружи. И это есть диалектика жизни. Человек есть божественная воля и человеческая, и они конкурируют. Это и есть конфликт, который рождает развитие во Вселенной. Поэтому принятие божественной воли означает внешнюю активную деятельность по изменению мира с первым импульсом от любви, а не от инстинкта самосохранения. Когда первый импульс идет не от Бога, а от человека, тогда появляется страх, осуждение, ненависть. И вся эта агрессия потом дает свои плоды. Значит, принятие божественной воли на самом деле выглядит как активная жизненная позиция человека. Поэтому Христос и говорил: «Стучите, и вам отворят, ищите и обрящите. Верьте, и все ваши желания сбудутся». Он об этом и говорил. Но для того, чтобы понять, что, о чем он говорил, нужно научиться диалектически мыслить. Помните притчу Христа о том, как враг человеческий пришел и засеял поле пшеничное плевелами? Помните, да? Что было дальше, помните? Пришли люди и сказали: нужно выкорчевать все сорняки. Что сказал Христос? Он сказал: не надо, подождите. Когда все вырастет, тогда можно будет отделить зерна от плевел. Знаете, в чем смысл этой притчи? Видеть истину. А что такое видеть истину? Истина есть любовь, а любовь – это объединение всего, это объединение противоположностей. Христос учил видеть в любом процессе плюсы и минусы одновременно. Не бывает только хорошего, не бывает только плохого. Я приводил пример. Возьмем завтрак – это хорошо? Хорошо. Обед – отлично, ужин – прекрасно. А теперь заставьте человека съесть все это в одной посуде 5 раз подряд. Это уже будет не добро, это будет зло. То есть все зависит от соотношения в пространстве и во времени. Количество и растянутое во времени количество, то есть качество. Да, добро может быстро превратиться в зло при неправильном употреблении. Так вот, умение видеть в каждом процессе плюсы и минусы, и не спешить с выкорчевыванием зла, а научиться отделять добро от зла. Вот в этом и есть диалектика. Последователи Христа ее утратили. Либо добро, либо зло. Увидели плевелы – корчуйте. И с желанием выкорчевать сорняки выкорчевывает все то, что является благом. Христос об этом постоянно говорил. Так вот, для того, чтобы... Когда в душе есть любовь и ощущение непрерывного божественного присутствия во всем, тогда человек вынужден признать, что все от Творца. И от Творца идет только добро, но это добро часто выглядит для нас как зло, просто по нашему непониманию. Без этого понять ход истории очень сложно. И принять божественную волю очень сложно. Потому что если зло идет от дьявола, как я могу любить дьявола и как я могу принять это? Я никогда этого не приму. И неприятие ситуации рождает что? Агрессию или депрессию. Агрессия или депрессия приводит к болезням, смертям и так далее. Вот мне написали записку перед семинаром. Разговоры о религии – это невыносимо скучно. Здравствуйте. Когда-то вы начали давать информацию о привычных для большинства религиозных образах, для того, чтобы все было понятнее. Но посмею вам заметить, что тут есть один факт, на который вы не обратили тогда внимания. Религиозная тематика почти для всех невыносимо скучна. Совершенно согласен. Потому что та религия, которая, нынешняя религия, которая превратились в сказку, они действительно скучны. Потому что религия, оторвалась от реального, реального внутреннего мира, который описан в религиозных понятиях. И поэтому человек понимает, что те религиозные сказки, которые сейчас ему дают, они ни к чему не приводят. Но есть религия другая, есть знание закона Вселенной. И без этого мы никуда. И мы поневоле, ваши лекции стали из-за этого, как бы так помягче сказать, но вы скучными, не обижайтесь. Может быть, не надо про религию, лучше все своими словами. Люди лучше вас поймут. Только не надо заменять религию политикой. Вот человек уже начитанный, свят-свят. Надеюсь, вы не обидитесь, а воспримите информацию эту как обратную связь. Вы же прислушиваетесь мнению других. И не только тех, кто поет хвалебные оды с целью получить что-то от вас. Вот насчет религии. Смотрите. Я задал себе вопрос. В принципе, традиции религиозные, которые есть у человека, формируются иногда столетиями и сохраняются столетиями. Менталитет, который человек берет от религии, идеологии, он существует, может существовать тысячелетиями. Вот Византия просуществовала 1500 лет. С определенным менталитетом, с византийской моделью поведения. Так вот, не может человек от менталитета избавиться за год или за 10 лет. Он живет определенными образами, и эти образы передаются столетиями иногда. Вот я себе задал вопрос. В православной религии говорится о любви к ближнему и говорится о любви к врагам своим. Логично? Это менталитет. Тогда вопрос, почему воспитанные в православии большевики, посчитав священников врагами, истребляли их? Вопрос другой, почему в православной стране, какой была Россия, можно сказать, 100% православной, на 99%, с православным менталитетом, почему была самая кровопролитная в истории гражданская война? Почему брат убивал брата, отец убивал сына, а сын убивал отца? Почему в этой братоубийственной войне полегло 10 миллионов человек? Почему не было сострадания совершенно? Ни с одной, ни с другой стороны. Белые терзали, истребляли. Красных, красные делали то же самое к белым. Почему в этой бывшей православной стране появилось первое атеистическое государство, по сути, в огромных масштабах? И почему воспитывалась ненависть к врагам? И все это связано с религией. Всегда можно сделать красивую уловку и сказать, все от бесов, это искушение. И на этом остановиться. Но есть законы человеческой логики, психики и божественной логики. И если наработана какая-то тенденция, то люди будут жить только в рамках этой тенденции. Но законы психологии такие, законы менталитета. Мы это видим на примере. Почитайте Библию. Единобожие сохраняется столетиями, пока оно не начинает распадаться. Религия начинает загибаться столетиями. Это менталитет. Вот я себе задал вопрос, а почему самые кровопролитные, самые ненавистные, братоубийственные войны и ненависть к собственному народу, и истребление друг друга, почему они произошли в стране, которая была православной? Я пришел к выводу, что понятие «возлюби врагов своих» было только фикцией. Вот в 1937 году была Конституция, самая справедливая в мире, самая лучшая. А по факту шло истребление народа. То есть понятие лозунги, а есть понятие реальный менталитет. И они часто не совпадают. Так вот, почему в православной стране родилось полностью атеистическое государство, которое проповедовало ненависть, обучало ненависти, воспитывало в ненависти? Почему была самая кровопролитная братоубийственная война, беспощадная, безжалостная, абсолютно без сострадания к оппонентам? А вывод простой. Почему Ленин убил царскую семью? Да, понятно, соображения были. Но где гуманность. Где любовь к человеку? Вообще напрочь отсутствовала. Это в стране, которая являлась лидером православия, оплотом христианства. Так вот, ответ простой. Почему была невероятная по жестокости братоубийственная война в 18 году? Потому что люди не умели конфликтовать. Их не научили этому. Что люди взяли из религии? Ударили по одной щеке, подставь другую. Ты должен смиренно принять и простить своего противника. Другой модели не было. Что получается дальше? Если модель «подставь щеку» не работает, а другой модели нет, тогда человек уходит на низшую ступень. Есть высшая ступень христианства, где говорится о любви к врагу, но бороться с ним нужно при этом. Но есть понятие «любовь» и значит «прощение» и возможность решения конфликта. Если это не работает, то тогда Христос говорит, будет он тебе как мытарь и язычник. Если человек не хочет идти на компромисс, не хочет навстречу, не хочет решения конфликта и у него нет ощущения единства, тогда будет как мытарь и грешник. То есть переходим на уровень иудаизма. Там просто око за око, зуб за зуб. Есть еще более низкий уровень. Если и здесь не работает, тогда переходим на язык язычества. Там очень просто. Если тебя обидели, ты должен убить этого человека. Даже за небольшую обиду. А еще лучше его семью. Это уже племенной вариант. Это на Кавказе, это во всех местах, где еще не развиты были государственные законы. Закон кровной мести. Так вот, то, что произошло во время революции, это уровень решения конфликта на первобытном уровне. Иерархии не было. У людей это все равно как по лестнице подниматься и ступеньки за собой обрубать нижние. Упали с верхней, упали сразу в самый низ. То есть что получается? Первое. Любви к врагам не было, не научили. Второе. Умение конфликтовать, то есть элементарное сострадание к врагу, уважение. В Ветхом Завете написано, не радуйся смерти врагов, самых лютых, потому что ты тоже умрешь. Ты должен сострадать смерти даже самого лютого врага. Это сказано в Ветхом Завете, в иудаизме. Христос сказал то же самое, но на более высоком уровне. Возлюби врагов своих. А в иудаизме говорится, не радуйся, не презирай своего врага умершего. Ты сам будешь там же. То есть у тебя такая же судьба, как у твоего врага. Ты един где-то на уровне судьбы. Перед Богом ты с ним един. Так вот, конфликт у нас не научили. Поэтому конфликт решался самыми изуверскими способами. Враг народа в концлагере. Система концлагерей сначала появилась не в Германии, а в России. Почему? Это и есть языческая форма конфликта. Истребление своего оппонента. Тогда вопрос, а почему мы не научились любить врагов своих? Очень просто. Чтобы любить своего врага, нужно почувствовать единство с ним. Единство с врагом на человеческом уровне почувствовать сложно, практически невозможно. Единство с врагом можно почувствовать на уровне только божественном. Если мы все дети Божьи, мы все едины в Боге, тогда, ненавидя другого внутри, я убиваю Бога в нем. Это недопустимо. И тогда я должен сохранять любовь даже к самому лютому врагу. А если любовь к нему, то значит и единство с ним. А значит, уже в какой-то степени милосердие, сострадание и понимание. Почему в православии эта схема не заработала? Потому что когда человек говорит «все добро от Бога, а зло от дьявола», то очень легко своего обидчика посчитать орудием в руках дьявола. И тогда сострадание к нему неприменимо. Любовь к нему невозможна. Единение с ним недопустимо. А в наших привычных религиозных аспектах мы считаем, что все от Бога хорошее, все плохое от дьявола. И значит, эта установка, которая у нас сидит в подсознании, автоматически нейтрализует другую установку, данную Христом, возлюби врагов своих. Любить дьявола невозможно. И когда священник, протоиерей Смирнов, говорит, разве это от Бога, когда террорист идет взрывать? Разве от Бога всякие целители, экстрасенсы? Все от дьявола. То вот это и есть закономерная кульминация такого образа мышления. Катастрофическая. Потому что в рамках такой системы мышления человечеству не выжить. Хорошие будут убивать плохих. Конфликт не решается. Конфликт без уничтожения другого решается только в рамках единобожия. Это тогда, когда конфликт идет по схеме «возлюби ближнего, возлюби врагов своих», конфликт идет по схеме «твой враг – это твой партнер, это твой сотрудник в познании Бога, твой враг – это твой помощник». Познании Вселенной, познании Бога. Приведу пример конфликта. Два человека стоят вооруженные японскими мечами. Бой будет насмерть. Один должен убить другого. Уровень квалификации у них одинаковый. Физическая подготовка обоих одинакова. Ловкость у обоих одинакова. Кто победит, кто убьет другого? У кого менее агрессивен, кто менее агрессивен? Еще. У кого более чувство единства? Ответ сам просится. Что такое меньше агрессии? Знаете в душе? Это больше любви. Значит, победит тот, убьет противника тот, кто больше любит противника. Знаете, что это означает в переводе на боевое искусство? Когда ты любишь противника, не испытываешь к нему агрессию, то ты начинаешь его чувствовать. Ты чувствуешь его движение души. Ты можешь его познавать. Ты его чувствуешь как себя и даже лучше, чем себя. И тогда ты почувствуешь, когда он делает первое движение, и опередишь, контратакуешь или защитишься. Значит, в смертельной схватке побеждает тот, у кого нет ненависти и презрения к врагу. Потому что ненависть и презрение блокируют любовь и блокируют познание противника. Конфликт – это есть познание другого. И значит, мое «я» соединяется с его «я», и оно удваивается. Это есть развитие. Даже в боевых искусствах, даже в смертельной ситуации побеждает тот, у кого в душе больше любви. Вот сейчас становится все более популярным такой вид спорта, как бои без правил. Сказать, легендарный Федор Емельяненко. Вот он как раз демонстрировал ситуацию, когда великолепного моделирования состояния своего противника. Поэтому он работал безупречно, мгновенно реагировал, контратаковал и за счет этого был непобедим. А потом пошла слава. Встречи с патриархами, президентами, съемки в фильмах, ну и так далее, и так далее. И он стал утрачивать ощущение единения с другим. Это сразу было заметно. Сразу пошло и плюс увлечение показной вот этой внешней религией, уже надежда, так сказать, не на внутреннее состояние, а на какие-то внешние аспекты. И он сразу потерялся, он перестал чувствовать противника. И его поймали на той же самой ситуации. То есть бразилец на чем поймал? Он поймал его в момент атаки. Чем интересна бразильская школа? Там атака, нападение и защита идут одновременно, две противоположности. То есть, когда тебя атакуют, человек думает обычно только о защите. А этот думал не только о защите, но и о нападении, как Емельяненко. И он его поймал на болевом. А у... Что? Ну вот, дело в том, что если у старшего есть единение противоположностей, то есть агрессивность и добродушие с Федора Емельянко сочетаются, то у младшего этого нет. У него либо добродушие, либо агрессивность. Если он на ринге ведет себя агрессивно, он эту агрессивность тянет за собой. Он агрессивность свою, он все время на ринге. У него все время враги. Поэтому и проблемы. Так вот, Федор и Емельяненко сочеталось именно диалектически. Божественная логика с человеческой. Внешняя борьба, конкуренция, агрессия и внутреннее добродушие. И пока вот это добродушие было, было моделирование противников. Я сразу заметил, вдруг что-то изменилось в его манере поведения на сцене, потому что я вдруг увидел человека, который работает в одном режиме. Он только атакует. Он забыл о защите. Что-то произошло. Перестал моделировать состояние другого человека. И тут же пошли три поражения, странных сначала, а потом уже закономерных. Вот логика. Так вот, для того, чтобы элементарно сохранить здоровье и выжить, мы должны научиться конфликтовать. Так вот, конфликт состоит из нескольких ступеней. Сначала конфликт, который решается, работает как развитие. Конфликт, в котором рождается истина. Как нужно здесь конфликтовать? Сначала любовь к Богу. Потом, что потом? Любовь к противнику. Моделирование его состояния. Потом любовь к себе. В жестком конфликте только так. Если в жестком конфликте у тебя любовь к себе идет, ты перестаешь моделировать противника. Если есть любовь к Богу, то у тебя появляется ощущение, что противник един с тобой. Так вот, любовь к Богу сначала, потом любовь к другому, потом любовь к себе. И вот тогда начинается конфликт, который решается либо твоей победой, если это смертельный уже уровень, когда уже невозможно, так сказать, остановить что-то. Но в большей степени здесь есть возможность договориться, уладить конфликт и то, что называется, быть милосердным, пойти на компромисс. Это та схема конфликта, в которой твой враг переходит в разряд твоих партнеров, сотрудников и помощников. То есть высший уровень конфликта – твой враг, твой помощник. Потом другая степень конфликта – твой враг, твой сотрудник, партнер по познанию мира. Если же единства нет, то конфликт переходит в ту стадию, которая обычно и описывается в наших книгах по психологии. Вот откройте книгу «Психология конфликта». Прекрасная, снотворная. Через две страницы вы заснете, там ничего не поймете. Куча научных фраз, смысл прячется. То есть вот одна нормальная мысль, страниц 10, ее растягивают, вот так вот крутят. Но это привычный язык научный. Так вот, в основном считается, до сих пор принято считать, что конфликт – это зло. Это религиозная схема. Отсутствие конфликта – это счастье. Рай – это отсутствие конфликта. Мы все пытаемся быть в раю. Отсутствие конфликта – это смерть для души. Конфликт необходим для развития. Без конфликта не бывает развития. Но конфликт должен быть не на уничтожение, а на партнерство и взаимодействие, на сотрудничество. Но для этого должно быть единство. Единство через любовь. А любви, которая ни от чего не зависит, не бывает без понятия единобожия. Так вот, когда мы утрачиваем понятие единства Творца, когда у нас начинает появляться несколько богов, то тогда мы не можем ощутить единство Вселенной. И тогда конфликт становится только агрессивным. Он работает на подавление или уничтожение. Вот в этой схеме есть три конфликта. Я просто говорю экспромтом то, что я... Это не какие-то мои там научные изыскания. Вот я вижу тему, я вам об этом говорю. Первый уровень конфликта более-менее щадящий. Это называется управлять противником, обмануть его, подчинить его. Это схема иудаизма. Дальше уровень конфликта – подавление. Это уровень европейский, католичество. И есть уровень уничтожения, это американский вариант, ближе к фашизму. Так вот, в основном сейчас все мировое сообщество работает на вот трех этих уровнях. Обман, подчинение, управление, или прямое подавление, или истребление. Понятно, что на таких аспектах цивилизация выжить не может. Вопрос, почему? Не почему она не может выжить, а почему не могут уйти от этой схемы? А нет схемы решения конфликтов другой. Не научили нас конфликтовать. Конфликтовать мы не умеем. Мы в конфликте себя противоставляем, себя другой стороне. Диалога не бывает. Есть только желание обмануть, подчинить или управлять. Не смог обмануть или подчинить – подавляй. Не смог подавлять – убивай. И вот по такой системе живут все люди на земле. В России 14-15 тысяч женщин убиты мужьями ежегодно в семейных конфликтах. Мужья не умеют конфликтовать. Понятие «возлюби врага своего» не работает. Потому что нет ощущения единства. В него бес вселился, все, вопрос решен. То есть привычное наше понятие, оказывается, на поверхностном уровне работает хорошо, а на внутреннем очень-очень и очень слабо. Другой вопрос. Мы говорим о любви к Богу. А что такое любовь к Богу? Кто скажет? Поднятие любовь к Богу, понятно, как бы, что объяснять? Вот давайте задумаемся. Суть любви к Богу в чем? Принятие божественной воли. Хорошо. Для чего мы принимаем божественную волю? Чтобы развиваться. Какие еще мнения? Чтобы ощутить любовь. Чтобы уподобиться, чтобы ощутить единение. А кто такой Бог? И получается по факту, знаете что? Была такая сказка. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Мы о Боге ничего не знаем. Возьмем православную модель. Бог – это любовь. Прекрасно. Дальше. Бог – это есть одно имя – Саваоф. Что такое Саваоф, знаете? Это предводитель ангелов в переводе с еврейского. Так вот, Бог – это Саваоф. Имя его. Бог, но это непонятно, кто он, что он. Вообще ничего не ясно. Просто Бог Отец. Дальше наши знания о Нем закрылись. Дальше. Бог Святой Дух. Кто такой Святой Дух? Тоже не ясно. Дальше. Бог – это Иисус Христос, Бог Сын. Кто такой Бог Сын? Мы знаем? Вы знаете? Любовь к Богу, знаете, что это такое? Это любовь – это всегда цель и подражание. Так вот, любовь к Богу, значит, в нашей привычной схеме что означает? Подражание Христу. И вот люди подражают. Если он пошел на смерть ради других, если он распят, значит, нужно чему подражать? Умиранию. Нужно повторить то, что он сделал. То есть главная цель жизни, получается, это готовность умереть ради других. То есть это готовность смерти. Это в конечном счете устремление к смерти. Вот логика получается какая. Устремление к воскресению. Для чего воскресение нужно? Я говорю, это не критика религии, поверьте мне. Я не собираюсь критиковать православие, католичество, иудаизм. Я пытаюсь разобраться в системе, сказать, наших внутренних ценностей подсознательных. Понимаете, в чем дело? Объясняю. Дело в чем? Дело в том, что я занимаюсь вопросами подсознания. Я вижу, как в подсознании действуют различные установки на человека. Я посмотрел, мне в последнее время начало, так сказать, плохо становиться на семинарах. Я думаю, вы это заметили. Я посмотрел причину. В моем подсознании действовала программа. Восьмикратная программа самоуничтожения – из-за поклонения спасению человечества. я понял, что во мне сидит схема подражания Иисусу Христу. Готовность умереть ради того, чтобы помочь другим. Это прекрасно, когда человек готов совершить подвиг. Но когда он готов этот подвиг каждую долю секунды совершать, подвиг на то и подвиг, что он делается иногда. А когда человек концентрируется и этим живет, то у него включается программа самоуничтожения, когда он хочет помочь другим. Лао Цзы, я не помню этой фразы, потом напишите записку, проанализируем. Просто я пытаюсь разобраться в таких моментах. Так вот, что получается? Что, в принципе, любовь к единому Богу, она становится размытой и неопределенной. Почему? Потому что, если исходить из молитвы «Отче наш», как начинается молитва «Отче наш»? «Отче наш, сущий на небесах». Дальше. «Да светится имя Твое». Я говорил, я пытался расшифровать молитву «Отче наш». Остается один момент, непонятный, темный. «Да светится имя Твое». Что такое «да светится имя Твое»? Кто может рассказать, перевести, объяснить? Имя – это функция. Значит, у Бога есть имя. И это имя отражает функцию. Но почему тогда ничего об этом не говорится ни в православии, ни в католичестве? Так вот, я подумал о том, что есть и три мировые религии, исходящие из одного корня, и в каждой религии есть свои представления о Боге. Значит, есть в книге Зоар, в иудаизме есть такое понятие, как имена Бога, и дается около 72 имен. Но это так, это в общем плане считается, что есть тайные, зашифрованные имена и так далее. Что в основном, какие имена Бога в иудаизме? Эль – могущественный, Ягве – в переводе как бы Бог означает, Элоим – Бог, Шаддай – всемогущий, Саваоф – Господь воинов ангельских, Шалом, имя Бога есть мир, Адонай, мой Господь, Рой, пастырь мой, Ров, эха, целитель твой, Цедейну, оправдание наше, Циткейну, Нисси, знамя мое, Мекадишхем, освящающий. То есть, определенное представление. Мы не можем описать Бога, потому что Он непознаваем, Он бесконечен. Но мы можем описать как бы признаки, как мы Его воспринимаем. Что, о чем говорится в исламе? 99 имен Бога. Эти 99 имен отражают Его сущность. То есть мы не можем лично ничего говорить о нем, мы можем говорить о его действиях, о его воле, как выглядит его воля. Первое – Аллах, божественная сущность. Второе – Аль-Рахману, милостливый. Третье – Аль-Рахиму, милостливый. Четвертое – Аль-Малику, высший. Пятое – Аль-Кудуси, священный. Шестое – Аль-Сами, миротворящий. То есть... В исламе есть понятие «Бог всемогущий», в первую очередь «милосердный», «милостливый», «миротворящий», «всемогущий», «всезнающий», «наказывающий», «дающий» и «берущий». То есть все абсолютно, что происходит, в абсолютной степени это есть Творец. Дальше. 69-е имя Бога. «Аль-Кадиру», «всемогущий». Тот, кто может сотворить из ничего и не может уничтожить сущее, делающий все мудро. И дальше интересная ссылка. Кто повторит это прекрасное имя 100 раз, тот одержит победу над врагами. Если повторит это имя 41 раз до того, как начать сложное дело, то оно легко осуществится. А частое искреннее чтение этого имени способствует осуществлению желания. Как вы думаете, что это означает? Язычество, магия, да? Еще какие мнения? Повышается контакт, техника исполнения желаний. А почему она работает, если пишут, что реально? Или это просто... То есть, если бы не работало, не писали бы. Значит, реально работает. Другое. 73-е имя. Аль-Авалю. Первый. Тот, кто был до этого, как было создано все остальное, раньше которого нет ничего, существованию которого нет начала. Кто желает ребенка, пусть повторяет это прекрасное имя Аллаха по 40 раз ежедневно. Если путешественник повторяет это прекрасное имя Аллаха, то вернется достойно и благополучно. Иншаллах. То есть, на всю волю Аллаха. Читающий будет предохранен от вреда и ущерба. Аллах исполнит просьбу читающего. Когда повторяешь, нет, там именно первое, что это признание, Бог первый. 99-е. Аль-Сабуру, терпеливый. Тот, у кого велики кротость и терпение. Кто повторит это прекрасное имя 100 раз до восхода солнца, тот будет защищен от всех бед. В течение этого дня его недоброжелатели не промолвят ни одного неприятного слова против него, иншалла. При каких-либо трудностях рекомендуется повторять это имя 1020 раз для улучшения ситуации. 36-е. Аль-Шакуру. Благодарный, воздающий большую награду. Аллах удалит финансовые, физические, духовные и другие сложности у повторяющего это прекрасное имя Аллаха 41 раз ежедневно. А когда тяжело на сердце, то рекомендуется повторить это имя 41 раз над водой, которой после этого нужно умыться. Тогда Аллах облегчит ситуацию, и читающий это имя сможет овладеть собой. Что это означает? Это означает, что признание, что финансовый успех идет от Бога, а не от тебя. Это означает знание законов биоэнергетики и законов Вселенной. Это то, о чем мы не подозреваем. Это то, о чем говорится в христианстве и иудаизме, но реально выполняется в исламе. Знаете что? В чем смысл выполнения божественной воли? Уподобление Богу. А как мы Богу уподобимся, когда не знаем, кто Он и что Он? Чтобы уподобиться Богу, нужно Ему подражать. А чтобы подражать, мы должны подражать чему-то у Него. Если не лично Ему, почему-то. Значит, чтобы подражать Богу, мы должны знать, как Он себя ведет хотя бы. Так вот, 99 имен Аллаха отражают качество Всевышнего, которым мы должны подражать. И когда человек считает, что Бог всемогущий, то у него появляется ощущение силы, и у него раскрываются возможности. Когда он считает, что Бог первый, тогда он понимает, что сознание вторичное, открываются чувства. Когда он считает, что Бог терпеливый, он сам становится терпеливым. Когда он считает, что Бог благодарный, он сам становится благодарным. Поэтому, когда Христос говорил «да светится имя Твое», это означает, что человек должен принять божественную волю и уподобиться Богу. Но в иудаизме 5000 лет назад Бога представляли еще в языческом аспекте. Поэтому в иудаизме Бог гневается, ревнует, раздражается, наказывает. То есть у него чисто человеческие черты. В христианстве и в исламе Бог не может гневаться, осуждать и раздражаться. Потому что Бог все знает и все видит заранее, на всю Вселенную вперед. Если Он абсолютно всемогущий, если Он знает, что было, что есть и будет, как Он может раздражаться? Раздражаться может только незнающий и неведающий. Если все по Его воле, если все предопределено свыше Богом, то тогда Бог не может раздражаться, осуждать, ненавидеть и наказывать. Он помогает. Его наказание – это не месть, Бог не мстит. Его наказание – это воспитание. Значит, уподобление Богу – это преодоление таких качеств, как ненависть, обида, мстительность, осуждение, раздражение. И человек, уподобляющийся Богу, должен от этих качеств избавляться. Бог все знает и все видит. Значит, у Бога нет страха, у Бога нет уныния, у Бога нет осуждения и презрения. Значит, человек, верящий в Бога и уподобляющийся Ему, должен преодолеть страх, уныние и осуждение. И читающий имена Аллаха подсознательно должен уподобляться Ему. И когда Христос говорил о том, что «да светится имя Твое», это и говорил о том, что вы дети Божьи, Он подразумевал о том, что люди должны трансформироваться, они должны у себя вырабатывать те качества, которые присущи Творцу. И терпение, и милосердие, и чувство, которое над мыслью, потому что мысль привязана к телу, мысль ограничена, и мыслью Бога никогда не познать. Милосердие, терпение, искренность, отсутствие зависти, злобы, ненависти и прочее. Вот логика любви к Богу. А у нас что получается? У нас получается картина несколько другая. Вот я, когда занимался собой эти месяцы, я смотрел, какие у меня выплывают проблемы, какие мои обиды и прочее. И выяснилось, что те люди, которых я давным-давно простил, и считал, что у меня обид на них нет, оказывается, не прощены. И у меня опять плыли и плыли глубинные обиды. То есть, оказывается, когда мы просто пошли в церковь, вспомнили, на кого обижались, и простили его, это только начало, это только поверхностные обиды вылетают. А потом они, знаете, когда вылетают? Из глубины, серьезно. Когда вас обидят, когда вы заболели, когда у вас сложная ситуация, кстати, в парилке, в бане тоже вылезают. Когда вы в храм пошли, после храма очень вылезает много проблем. Когда вы лекарства пьете, могут полезть обиды. То есть, и если человек в этот момент начинает, скажем так, весной, в октябре, октябрь, начало ноября и март, начало апреля, вот тогда из подсознания все лезет. Если в этот момент мы не постимся, сытно пьем, едим, переедаем и живем в обычной жизни, то возможность вот эти все, так сказать, наши проблемы обезвредить у нас исчезает. А потом начинаются проблемы. Так вот, первое, что я понял, что не так уж просто снять все обиды. Хотя, если человек целенаправленно это делает, они начинают подниматься, и все-таки, когда готов, они выходят. И потом, что я понял? Что оказывается, чтобы преодолеть обиды, нужно преодолеть корень обид. Скажите мне, что является корнем любой обиды? Привязанность. Что такое обида? По энергетике обида – это желание уничтожить того, кто тебя обидел. Это называется око за око. Скажите, а есть ли общий корень у обиды, ненависти, осуждения и презрения? Что это такое, если обобщить все это? Скажите, а вот из таких моментов, обида, ненависть, осуждение и презрение, что самое опасное? Презрение. Презрение, почему? Что? Чем больше масштаб чувства, тем опаснее агрессия. Обида может казаться сиюминутного момента, ненависть – это уже более масштабное. Осуждение – это уже духовные аспекты, они неимоверно больше физических. А презрение – это уже аспекты души. Это презрение человека безнравственного, это гигантский аспект. Поэтому люди, испытывающие презрение, не представляют, какая невероятная опасность ими плодиться. То есть быть нравственным человеком – это гигантское искушение и огромная опасность, потому что это огромное богатство быть нравственным. Если нравственный человек начинает презирать безнравственных, он формирует, чем больше масштаб агрессии, чем больше охват агрессии, тем эта агрессия тоньше и незаметнее. И она превращается в программу самоуничтожения. Человек, презирающий кого-то, Он дает незаметную программу самоуничтожения, которая может вытянуться на 10-15 поколений потомков. И незаметно их уничтожать. Идет ослабление. Страдает при самоуничтожении голова, кишечник, мочеполовая. И дальше просто незаметный распад рода. Презрение невероятно опасно. Так вот, что лежит в основе этих аспектов? Несколько моментов. Можно назвать так. Это неумение конфликтовать. Согласны? Что лежит в основе правильного конфликта? Кто скажет? Понимание закона единства и борьбы противоположностей. Единство. Как это единство сохранить? Есть простой принцип решения конфликта, любого. Правильный принцип. Звучит он так. Возлюби врагов своих. Если мы научимся любить своих врагов, увидеть божественную волю во всем, ощутить свое единство через Бога с любым человеком, с любым врагом, то тогда внутри у нас не будет возникать агрессии. Потому что враг тоже Богом дан. Поэтому на самом деле принцип «возлюби врагов своих» – это есть принцип спасения души и спасения человечества как такового. Если у меня возникает презрение к врагу, презрение к человеку недостойному, я обречен на утрату любви, на усиление гордыни. Поэтому принцип «возлюби врагов своих» – это не просто, скажем так, красивая фраза. Это есть механизм, остановление программы самоуничтожения, которая может накапливаться как яд в каждом человеке и во всем человечестве. Возлюби врагов своих и возлюби ближнего, как самого себя. Вот принцип решения конфликта. Я недавно задумался, начал исследовать заповедь, которая звучит так. «Почитай родителей своих». Мне часто задают вопросы. «Скажите, а вот как почитать, если родители, ну вот, волю навязывают, недостойно себя ведут, нарушают, так сказать, все заповеди, что, как их после этого уважать? Кто скажет, что делать в таком случае?» То есть диалектика. А почему в заповедь пятая она звучит так? «Почитай родителей, дабы продлились дни твои». Прямая связь с долгожительством. Почему? Родители ассоциируем с Богом. Правильно. Что это означает в переводе? Дело в чем? Дело в том, что ребенок, рождаясь, чтобы выжить, должен подражать родителям. Без подражания родителям он умрет. Это закон жизни. Поэтому родитель для него – это образец. И ребенок, подражая, копирует его. Знаете, что это означает? Это означает, что модель отношения к родителям ребенок потом распространяет на всех людей на земле. На близких, на далеких, на очень далеких. Модель, матрица отношения к людям – это матрица отношения к родителям. Если есть осуждение родителей, недовольство, отречение от любви к ним, то этот механизм работает подсознательно каждому человеку на земле. Идет непрерывное накопление программы самоуничтожения. Хочет того человек или нет. Вот логика. Поэтому почитающий родителей – это человек, который внутренне относится к уважениям с другим. Этот человек сможет любить врагов своих. Если же уже изначально при рождении и потом сформировалась внутренняя претензия к родителям, неуважение, он не будет уважать врагов. Значит, он будет их презирать. И значит, он обречен на медленное умирание, а его дети подавно. Поэтому принцип простой. Родители дали жизнь, почтение, уважение, благодарность идет автоматически, всегда, безусловно. А дальше уже внешнее, когда есть единство, борьба противоположностей, то есть конфликты с родителем, выяснение отношений, их воспитание в какой-то степени, если они нарушают заповеди. Всего-навсего. Пятая заповедь. «Дабы продлились дни твои, почитай родителей». Вот схема решения конфликта. То есть вот неправильный конфликт с родителем, отношения с ними, приводит к какой ситуации? Фактически к истреблению рода человеческого. Да. На Кавказе почитают и уважают родителей, поэтому кавказцы долго живут, когда живут на Кавказе, первое. Почему кавказцы агрессивные? Потому что на Кавказе сама религия по себе, она недавно только, религия была для кавказцев только механизмом объединения и, соответственно, спасения, и не более того. Нравственные заповеди, они выполнялись постольку поскольку, потому что на Кавказе до сих пор племенные отношения. Часто важнее намного, посмотрите, и та же и кровная месть и прочее, чем религиозные моменты. И понятие мести гораздо актуальнее для многих, чем понятие прощения. Поэтому давайте, так сказать, реально на вещи смотреть. На Кавказе в основном отношения не религиозные, а родоплеменные. Отсюда идет агрессивность. Потому что родоплеменные отношения подразумевают значимость своего эго, самоутверждение за счет подавления других. Вот и все. Но кроме этого, почему кавказцы агрессивно себя ведут в России? Вы не поверите, но причина этому – внутренний страх и неуверенность в себе. Это попытка самоутвердиться через агрессию. Не будут, они уважают, это и есть закон племенных отношений, только сила. Но силу должно продемонстрировать государство, которое ее не демонстрирует. И вот отсюда идут проблемы. Ситуация на форуме у меня сложилась, так же, как в государстве. Отдельным крикунам дали свободу. И вот там, вот я заметил, 97% есть изменений, когда я статистику проводил у людей, которые читали мои книги, 3% нет. На прием онлайн хотят 97%, 3% не хотят. Вот ровно 3%. На форуме 1500 человек заходят, 50 человек бузатерят. И они как раз начали заправлять ситуацией. Лазарев такой, сякой и прочее, и прочее. Вот схема. И причем небольшая часть начинает как бы управлять всем. Почему? Потому что ими управляет не тема единения, помощи и поддержки, а тема как раз самоутверждения. И мне модераторы говорят, вот вы сказали, должна быть свобода, должна быть демократия. И вот эти крикуны сейчас под знаменем свободы пытаются протащить свою линию. Возможность хамить, делать все, что угодно и так далее. Что нам делать? Я говорю, послушайте. Они говорят, вот на старом форуме, там, где раньше было, один другому нахамит, матом его покроет, а тот в ответ матом нахамит. И говорит, тишина. А на новом форуме матом нельзя отвечать, хамить в ответ нельзя. И они начинают хамить. Я говорю, правильно. На старом форуме родоплеменные отношения. Око за око, зуб за зуб. Один матом выразился, другой его матом покрыл. Оба довольны. А на новом форуме у нас все-таки более цивилизованная территория, как у государства. Кто-то матом покрыл – в тюрьму. Бан на 3 дня. Нормальный процесс. Я говорю, так вот, вы, модераторы, должны как государство работать. То есть не каждый наказывает друг друга и хамит друг другу в ответ. Никто друг другу не хамит, а хама наказывает государство. Вот у нас в России пока государство еще не сложилось. У нас только-только приняли закон о защите государства. Знаете, как он выглядит? Закон о наказании за расхищение бюджетных средств. Спохватились. 20 лет прошло, и только сейчас оказалось, что государство надо защищать. Представляете? Революция. На самом деле это революция. То есть впервые чиновники сказали, государство должно быть защищено. До этого грабили это бедное государство, как хотели. Так вот, еще раз хочу сказать. Мы конфликтовать не умеем. Конфликт с Богом, знаете, в чем заключается? В безусловной абсолютной любви к Богу. Раз. Второе. Подумать об интересах божественных. Два. Третье. Подумать о себе. Три. Как в боевых искусствах. Сначала любовь к Богу, потом выполнение заповедей, а потом уже думая о себе любимом, о своих амбициях, о своих желаниях, и спокойно их реализуй при этом. И ни в чем себе не отказывай. Вот логика. Так вот, на перерыве учитесь конфликтовать. Любовь безусловная ко всему. Ну а снаружи по ситуации. Все, час перерыв, спасибо. Так, ну что, продолжаем по конфликтам. Вот я смотрю две тенденции. Одни просят по здоровью побольше, записки читать. Другие говорят, что я вроде бы правильно начал. Я вам хочу сказать, что у меня была ситуация, я описал ее в книжке, я еще раз напомню. У маленькой девочки рак, неоперабельный, шансов нет. Я смотрю родителей, смотрю девочку, смотрю, что от родителей перешло, и ненависть, и уныние, и там много чего. Я им говорил, чтобы они молились. И вот потом была парадоксальная, совершенно непонятная для меня ситуация. У девочки поле чистое. Чистое, вот я смотрю, все, так сказать, агрессии нет. А онкология не проходит. И мне отец говорит, все делаем, что вы говорите, изменений нет. И вдруг меня как осенило, я говорю, вы знаете, у нее очень характер неважный, очень агрессивный характер. Он говорит, да, это так. Я говорю, так вот, пока у нее такой характер, у нее даже при чистом поле болезни не уйдет. Потому что она опять все это загрязнит себя. То есть, понимаете, не случайно в Библии сказано, молитва без дела мертва. Как бы мы грехи свои не отмаливали, если мы эти грехи готовы повторить, то наше очищение может не дать здоровья. Создать фон может, предпосылку – да. Но выздоравливает человек, когда он, не когда у него, так сказать, за спиной чисто, а когда он не будет грязнить в будущем. Поэтому покаяние подразумевает не просто снятие, так сказать, прошлого, а изменение в настоящем и в будущем. Вот проблемы, которые у меня начались полгода назад, так сказать, я в определенной степени связал с тем, что моя система, вот это опять тема конфликта с болезнью, она очень интересная. Когда приходит болезнь, что нужно делать? Как с ней конфликтовать? В привычной религиозной традиции болезнь – это зло. Болезнь от дьявола, с ней нужно бороться, ее нужно ненавидеть, ее нужно уничтожать. Вот в этой схеме работает современная медицина. А я попробовал посмотреть на болезнь как на партнера. У нас вместе общая цель. Нужно понять, что хочет болезнь, и тогда будет меняться ситуация. Приходит к вам сосед и чего-то просит. Вы ему не даете, он стоит, ждет. Вы ему дали, он ушел. Пришла болезнь, что-то ей нужно. Дайте ей то, что ей нужно, она уйдет. Так вот, на болезнь нужно смотреть как на партнера. И тогда не будет страха, уныния, сказать, презрения к себе или к окружающему миру. А понять очень просто. Болезнь, в первую очередь, знаете, к чему вас подталкивает? К изменению. К изменению характера, питания, образа жизни, мировоззрения. Так вот, если у человека, как бы человек ни отмаливал свои там проблемы, грехи, обиды, это только начало, как выяснилось. То есть вся моя система была направлена в прошлое. Я это понял только тогда, когда, так сказать, у меня ситуация была смертельная полгода назад. Когда я считал, что каждый мой семинар последний. Шанса выжить практически не было. А перед смертью идет хорошая информация, отрешенность повышается. И вот тогда я понял, что моя система совершенно не завершена. Только начало. Это первый шаг, это первая скорость. А я хотел на первой скорости проехать со скоростью 150 километров. И мотор начал дымиться. Потому что я меняться не хотел. Так вот, умение изменять отношение к миру, свой характер, это непременное условие для развития. И это правило конфликта, правильно конфликтовать – это готовность к изменениям. Если вы не хотите меняться, ваш конфликт всегда будет на уровне смертельного, на уровне подавления или уничтожения. Тот, кто не может меняться, тот, кто чувствует себя правым, он обречен на самую жесткую схему конфликта. Других вариантов нет. Поэтому, если мы хотим реально что-то, так сказать, добиться, то нужно не просто снимать обиды, нужно становиться таким, чтобы не обижаться. Так вот, я вот сидел и думал, что такое обида, что такое ненависть, осуждение и презрение. Корень у них оказывается один. Корень всех этих вариантов агрессивности называется очень просто – неприятие Божественной воли. Если мы не ощущаем Божественной воли в происходящем, то принять ситуацию мы не сможем. Полюбить ситуацию внутренне мы не сможем. Я говорил, даже Гитлера надо любить. Опять, не совсем точно. Гитлера любить не надо. Но божественное в нем любить необходимо, потому что мы все на тонком плане едины. Так вот, всего-навсего наше неумение менять характер, а характер меняется, как, соответственно, мировоззрение, оно может просто, так сказать, все наши проблемы по здоровью, там, чтобы я не советовал, там, инфаркт, проблемы с миокардом, с печенью, почками и так далее. Если мы не хотим меняться, а хотим только отмолить свой грех, бесполезно. На внешнем уровне можем вытянуть, но внутри-то мы не меняемся, значит, болезнь, корни болезни не преодолены. Так вот, корнем ненависти, обиды, осуждения, презрения является неприятие божественной воли, неумение возлюбить то, что называется врагов своих. Скажите мне, что является корнем зависти, жадности и ревности? Страх. Страх потерять. Он делает человека жадным, он делает человека завистливым, он делает человека ревнивым. А что является корнем страха? Привязанность. А что является корнем привязанности? Желание получать удовольствие от чего-то. И вот здесь пошли нюансы. Так вот, сказать, весной прошлого года я сидел и думал, в принципе, система завершена. 20 лет с момента выхода первой книги. Сплошные лавры. Все прекрасно, все великолепно. Кажется, живи и радуйся. Вот в этот момент меня и накрыло. И вот только тогда я понял, что все только начинается. Так вот, если говорить о конфликте. Умение конфликтовать с Богом. Какие еще бывают конфликты? Умение конфликтовать с другими людьми. Что еще? Умение конфликтовать. Что такое конфликт с самим собой? Конфликт с самим собой – это есть конфликт с Богом, который внутри нас. Вот я смотрел отречение от другого человека, от близкого. Выглядит, знаете, как на тонком плане? Как пожелание смерти себе. Я думаю, почему себе? А потом я понял. У меня в моей диагностике, когда я диагностирую, пожелание смерти себе означает пожелание смерти любви своей душе. То есть убийство любви своей душе и убийство себя на тонком плане выглядят одинаково. Это пожелание смерти своему божественному «я». Кстати, никто не обратил внимания, почему я, когда говорил о грехах, все время говорил об обиде, ненависти, унынии. Я не говорил никогда о том, что человек кого-то убил, предал, оборовал. Знаете почему? Потому что когда человек убивает другого или грабит, на тонком плане это выглядит как убийство себя. Как пожелание смерти себе поведением, мыслями и чувствами. Поэтому я видел только вот эти эмоции. Переходим к конфликту. Я начал говорить о том, что на форуме конфликт. И это, так сказать, как только я поднял тему конфликтов, тут оно все и началось. Кстати, опять же, тема конфликта. Вот я вам сейчас задам вопрос, на который вы попозже должны ответить. Сначала для разминки. Первый вопрос. Почему евреи не приняли Христа? Конфликт. Потому что он не соответствовал идеалу Спасителя. Тогда вопрос второй, посложнее. Почему Христа не приняли православные и католики? Потому что не соответствовало это их представлению. То же самое. Евреи не приняли, потому что образ Мессии не вписался в Христос. А прославленные католики, по сути дела, создали новую религию, которая, говорится, совершенно не то, к чему Христос призывал. То есть, по сути дела, Христа-то и не приняли. И везде мы видим одно и то же. Наше личное представление о реальности расходится с реальностью. Наше личное представление о Боге расходится с реальной божественной волей. Это ограниченность человеческого сознания, которая закрывает нас от божественной воли. Я это для себя, знаете, как сформулировал? Пророк для барана должен проблеять, для собаки пролаять, а для воробья прочирикать. И то не всегда поймут. Вот логика. Потому что для того, чтобы понять божественную логику, нужно потерять логику человеческую хотя бы на время, отстраниться от нее. Это уже диалектика. Так вот, возвращаемся к конфликту. Началось все как всегда. С чего начинается конфликт? С нашего ограниченного понимания или с искажения информации? Проходит семинар во Франкфурте. После семинара женщина одна выкладывает, ну, выдержки какие-то из семинара, как это обычно делают. Я всегда это приветствовал. Пожалуйста, обсуждайте, это интересно. Вот. Но она начала выкладывать большие куски, а потом она еще говорит, вы знаете, вот нет критики модераторов. Я звоню модераторам, как это так? На вас нельзя критиковать. Что за дело? Она говорит, вы ошибаетесь. Она вас ввела в заблуждение. Есть раздел для критики. Просто когда человек что-то пишет и тут же начинает хамить в адрес модераторов, мы говорим, критика должна быть не уничтожающей, критика должна быть не обвинением, а критикой, желанием помочь. И для этого есть раздел. Так что она ошиблась. А говорит, а вообще-то она хотела, так сказать, выложить весь семинар целиком. А я против этого. У меня ощущение, знаете, какое, когда вот выкладывают, так сказать, все говорят, это же ценная информация. Лазарев жмот, зажимает. А у меня ситуация какая? Вот я на это смотрю несколько с другой стороны. У каждого своя точка зрения. Что такое плоды моего труда? Это как ребенок, которого родил. Для того, чтобы написать и сказать то, что я сейчас говорю, я посчитал. В 14 лет у меня была мечта спасти человечество, ни больше, ни меньше. И эта мечта выражалась в следующей формуле. Я хотел доказать, что быть нравственным выгодно. 14 лет. Вот после этого 27 лет я работал за бесплатно, просто из любви к искусству. А потом уже, так сказать, за какие-то деньги. И у меня ощущение, вот эти, так сказать, сколько, 46 лет я работал, 47, у меня ощущение, что я долго, мучительно, тяжело, как рождаю что-то. Ощущение, что это твой ребенок. Вот теперь представьте эмоции женщины, которая родила ребенка, и приходят другие, не для того, чтобы на ребенка посмотреть, и говорят, все, все, мы забираем. Ребенок слишком хорош, чтобы он у тебя был. То есть возникает ощущение, дайте хотя бы мне, так сказать, с ним побыть какое-то время. Поэтому я как автор имею право выкладывать большие объемы или целиком, а, так сказать, остальные могут цитировать, обсуждать, нет проблем. И тут пошла тема, что, так сказать, хотят выложить весь семинар. Ну и, соответственно, я написал свое отношение, что я считаю это пиратством и неуважением ко мне как автору. Ну и тут, соответственно, пошел конфликт. Какая-то часть сразу же говорит, Лазарев корыстный, Лазарев зажимает информацию, не хочет делиться, хочет ее только продавать, ну и так далее, и так далее. И причем пошла эта тема, а что интересно, вот 1% будет буянить, а все остальные молчат. И вот этот 1% может создавать целенаправленно, вот давя, создавать общественное мнение. Все скажут, действительно, Лазарев это жмот по большому счету, информацию это прикрывает. Вот, так вот. Причем, когда пытаюсь урезонить, человек, сказать, ведет себя совершенно неадекватно. То есть, там один паренек велся очень интересно, он велся как опытный адвокат, который может доказать все, что угодно, что последний убийца является святым. Адвокаты это могут. То есть, когда идет дело, обращается не к душе, а к логике, когда человек живет только сознанием, здесь бесполезно что-то доказывать. Потому что сознание так устроено, оно не хочет меняться в корне, оно не может измениться в корне. Человек, живущий сознанием, никогда не признает свои неправоты. Это закон. А живущий душой признает. Потому что душа может меняться, а сознание нет. Поэтому мне пришлось уже, так сказать, включать какие-то жесткие ограничения, меры. И на меня посыпались, так сказать, упреки. Опять же, женщина пишет. Я думала, что это модераторы, фашисты, узурпаторы, негодяи. А оказывается, это вы все делаете. Они только исполнители вашей воли. Ну, Лазарев, там, жмот и так далее. И вот, но я понимаю, что это процент. А, сказать, основное количество форумчан великолепно. Кстати, вы знаете, что меня поразило, когда я зашел на форум? Меня приятно поразил уровень конфликта. Вот я только начал эту тему. Исключительно многие выдержанно, красиво, аргументированно, четко себя вели. Просто меня это поразило. Мне не дотянуть до такого уровня. Я бы... По-другому, вот я чувствую, бы говорил. Я зауважал многих. То есть на глазах люди меняются. Это очень здорово было. Но часть какая-то, вот Лазарев такой-сякой. Я подумал, мне стало интересно, думаю, конфликт. Конфликт, причем силовой идет. То есть на компромисс люди не идут. Вот все, вот Лазарев такой-сякой. И там даже прошла информация, типа, Лазарев-то уже сам-то никакой, посмотрите, там, образ жизни. Его на помойку, а систему во, систему берем. Нужно отделить систему от Лазарева. То есть процесс уже пошел, так сказать, такой своеобразный, да. Ну ладно, Бог с ним. Так вот, мне стало интересно, что лежит в основе этого конфликта. В принципе, мне все это, знаете, что напомнило? Там тут даже, мне сказали, есть, было голосование там на страницах интернета, что вот как вы относитесь к информации Лазарева? Можно ли ее забрать, если там, исходя из лучших побуждений? Там процентов 20 сказал, конечно, это же для народа нужно и все остальное. Так вот, мне это, знаете, что напомнило? Ювенальную юстицию. Родила женщина ребеночка, а он слишком красив, чтобы у нее он был. Надо изымать. Сейчас так и делается. Очень красивые дети и так далее под заказ идут на Западе. Приходят, а у вас тут мусор на полу, все, ребенка изымаем. А если нет мусора, у вас удушающая любовь к ребенку, все, вопросов нет. Он слишком красив для вас. Все, и через аукцион продают. Нормальная практика рабовладельческая, я об этом давно говорил, что Запад идет к рабовладельческой психологии. Так вот, я подумал, кстати, вы знаете, почему ювенальная юстиция является главным признаком фактически того, что западная система обречена? Это не гомосексуализм, который проповедуется. Знаете, в чем смысл проповеди педерастии сейчас? Нет, почему пропагандируют гей-культуру? А? Ну, во-первых, их количество плодится. Но слишком активно продвигают. Говорят, гомосексуальное лобби. На самом деле, я думаю, схема гораздо проще. Я в первой книжке описывал ситуацию в концлагере. Помните? Там человек себе задал вопрос. Почему 100 тысяч человек, им управляют 5-10 человек, и они безропотно подчиняются? Ничего не могут сделать. Это феномен стада. Оказалось, нужно сделать простую вещь. Нужно вызвать двоих человек перед всеми и одному приказать закопать другого живьем. Если он отказывается, тогда второму говорят, закопай ты его. И он закапывает. И вот те, кто это видят, они ломаются нравственно. И после этого они превращаются в животных. Ими можно управлять, все, они сделают все, что угодно. Это принцип управления людьми. Если человека превратить в животное, им можно управлять как угодно. Так вот, для того, чтобы сейчас всех согнать в одно стадо, сделать единое, сказать, единое государство на всей земле, царство Антихриста, можно назвать это по-другому, нужно сломать хребет людям. Нужно сломать то, что может заставить их сопротивляться. Это вера и нравственность. И через пропаганду гомосексуализма сейчас добивают христианство в Европе. И в этом плане только православие, оно в какой-то степени сказать, позиционирует себя противоположно в этом плане. И сказать, поэтому православие – это, по сути дела, сейчас религия, без которой человечество просто бы погибло. Ислам в этом плане просто использует. Сейчас идет борьба, по большому счету, двух систем мышления – западной и православной. Западная представлена католичеством, которое вернулось в иудаизм. То есть такой сплав. Это называют иудео-христианская цивилизация. И вот весь конфликт. Мы говорили, что 20 век – это борьба идеологий. Всегда любое политическое, экономическое событие – это есть борьба идей. Как говорят в Индии, нет людей, есть идеи. И борются идеи. Так вот, сейчас идеи христианства, суть которой – единение всех и равенство всех, пытаются заменить другой идеей, где одни избранные, а другие им должны подчиняться. Это логика фашизма. Она взята из иудаизма и индийской философии. Причем не из иудаизма классического, а из иудаизма талмудического. Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что иудаизма нет, как нет и христианства. Есть Библия, в которой изложено учение Христа, а христианства нет. есть толкование христианства в виде православия, католичества и протестанства. Есть Ветхий Завет Тора, а иудаизма нет. Есть его толкование в виде талмудического иудаизма и каббалы. А иудаизма как такового нет, потому что сути его никто не понимает. Отсюда проблемы. Поэтому на самом деле сейчас на Земле борьба двух систем мышления – псевдохристианской и псевдоиудейской. Побеждает пока псевдоиудейская. Идея избранности одних и рабства других. Так вот, первый вопрос, какой я задал? Нет. Вот. Второй был про гомосексуализм, а первый? Почему ювенальная юстиция – главный признак того, что западная система обречена? Знаете почему? Догадались, нет? Дело в том, что вся западная цивилизация, не духовная, а материальная, своим менталитетом, своими законами, своим образом жизни, своей, сказать, всем своим внешним содержанием, базируется на одном главном принципе. Это уважение к частной собственности и к личности человека. На этом построена западная цивилизация. Там, где нет уважения к частной собственности, к личности человека, к его правам, там начинается разрушение. Потому что без уважения к частной собственности и к личности человека не выстроить сложных экономических и политических отношений. Вот в этом плане в России, в силу, опять же, менталитета, уважения к личности и частной собственности не было, поэтому Россия всегда отставала от Запада на внешнем уровне развития. Поэтому всегда мы пытались догнать Запад. Запад всегда преодолевал, уходил от России вперед в плане уважения к личности, к частной собственности, к быту, ко всему остальному. Другое дело, что вот это презрение к личности человека, к труду, к частной собственности в России было оборотной стороной медали. Божественная логика. Чем отличается православие от католичества? В католичестве человеческая логика на первом месте. Божественная практически утрачена. А в православии божественная на первом месте. Но из-за того, что люди не могли диалектически мыслить по-христиански, люди могли жить только в одной плоскости. Либо налево, либо направо. Либо добро, либо зло. Поэтому христианство разделилось на две ветви. Одна ветвь, в которой первична божественная логика, и тогда наплевать на деньги, на работу, на личность человека, на его права и так далее. Коммунистическое мышление. Это православие линия. И западную, где главное – это уважение к человеку, к его личности, к его собственности. И тогда, так сказать, идет расцвет внешний с внутренним затуханием. А в России периодическая внешняя деградация с внутренним сохранением импульса. Поэтому Россия села на последнее место, сейчас выдвигается на первое. А Запад, который всегда лидировал на внешнем уровне, сейчас начинает этот не только потерял внутренний уровень, то есть идет нравственное разложение, а Запад теряет внешний уровень. Он теряет свои незыблемые принципы уважения к частной собственности и к человеку. Ювенальная юстиция переводит человека в положение раба. Самая главная собственность человека – это его дети. Это его будущее, это продолжение. Если человека могут отнять будущее, у него гарантийно отнимут и его собственность, как это сейчас делают в Америке, и свободу, и жизнь, без всяких на то оснований. То есть, по сути дела, западная система перешла в стадию самоликвидации. Главные коренные принципы западной системы грубейшим образом сейчас нарушены. Поэтому я говорю, ювенальная юстиция – это очевидный крах западной не просто системы мышления, отношений, это уже политический-экономический механизм самоликвидации. Так вот, кто мыслит в русле ювенальной юстиции? Мыслят люди с рабовладельческим мышлением. Так вот, именно такое мышление как раз и демонстрировали те, кто считал, что у меня нужно отнимать информацию, что я недостоин и так далее, и так далее. И я подумал, что, в принципе, откуда идет такое восприятие? Откуда вот это вот желание ограбить того, у кого больше? И я подумал, что это не только ювенальная юстиция, это же комиссары, это институт советских комиссаров. Вспомните, кого грабили, раскулачивали? Не того, кто плохо работал, а того, кто работал хорошо, у кого был большой урожай. То есть шла целенаправленная антиселекция, истребляли самых лучших. отнимали у того, у кого больше, а больше было умного, энергичного. То есть шло целенаправленное истребление самых умных, энергичных людей. Почему? Потому что вот этот принцип «не создай сам, а отними у другого», он, оказывается, известен давным-давно. Вот это желание ограбить ближнего – это и есть механизм разрушения цивилизации. Почему, так сказать, вся наша цивилизация стоит на аврамической религии, на 10 заповедях Моисея? Потому что, так сказать, из 10 заповедей 4 посвящены этой теме – не грабить, не сотвори себе кумира. Когда человек, первое, Бог, возлюби Бога превыше всего, Бог един. Это означает, что если Бог для тебя важнее всего, то тогда ты внутренне, твоя главная состоятельность – это устремление к Богу. Ты меньше зависишь от мира, у тебя меньше будет жадности, зависти, которая рождает страх потери. Ты меньше будешь привязываться. Итак, не сотвори себе кумира. Дальше, не убей, не укради, не возжелай жены ближнего, скота и имущества. То есть минимум 4 заповеди посвящены тому, чтобы преодолеть человеку, помочь преодолеть механизм жадности, зависти, желание грабить того, у кого больше. Именно этого механизма не было защиты, не было у людей, у большевиков, у коммунистов, у идеологов этого. То есть они построили вроде бы по христианскому принципу общества, но это было общество построено на зависти, на ограблении другого. Не заработай сам, а ограбь другого. То есть корни вот этой тенденции, они идут не просто от большевиков, от комиссаров, от постоянного ограбления талантливых людей. Почему в России всегда таланты истреблялись? Почему в России талант никогда не ценился и не уважался? Почему из России все время ушла утечка мозгов гигантская? Сейчас 40 тысяч выходцев из России сидят в Силиконовой долине в Америке. Почему? А потому что Россия всегда презирала талант, всегда его гнобила, уничтожала и никогда не ценила. Вопрос, почему? А это наш менталитет. Потому что талант – это личность. Он может заработать много. А личность в России никогда не уважалась. Потому что личность – это, так сказать, защита прав личности, значит, частной собственности. Космические достижения, потому что Советский Союз был построен на христианских принципах. Потому что советская идеология коммунизма, я сейчас говорю о недостатках коммунизма, о том, что как раз Китай эти недостатки преодолел. Он совместил коллективное и индивидуальное мышление. В Китае пошло уважение к личности. Так вот, я говорил о том, что коммунистическая система была напрочь остановлена, и запущена новая модель. Вы знаете кем? Сталиным. Сталин пошел против коммунизма. Идеалы коммунизма – общая семья, разрушение семьи, дети общие. Идеалы коммунизма – свободный, совершенно разнузданный секс, свободная любовь. Идеалы коммунизма – истребление государства, уничтожение частной собственности. То есть полное разрушение государства, семьи и частной собственности. Что сделал Сталин? Он сначала укрепил государство, потом начал укреплять семью, в 1933 году запретили аборты. А потом начал укреплять частную собственность. Я когда был маленький, в конце 50-х, я бегал в магазин, который назывался «Рыбкооп». Это кооперативные магазины, артели, они были разрешены Сталиным. Это называется частно-коллективная собственность. А перед войной рабочий токарь зарабатывал в 15-20, чуть ли не в 100 раз больше обычного. То есть Сталин как раз пошел против коммунистических идей. Но главная идея коммунизма, заслуга, в чем заключается? В том, что было сказано, на Западе при капитализме человек человеку – волк. А в коммунизме человек человеку должен быть друг, товарищ и брат. Это и есть модель христианская. Это и есть модель «возлюби ближнего своего реально». А на Западе перестали любить не только врагов, но и ближнего. Поэтому вот эта идея коммунистическая, любви, единения, нравственность сначала, а экономика потом, она и позволила в критические моменты делать колоссальные достижения, добиваться. Но как только нет сложностей, нет конфликта, нет кризиса, начинается болото и распад. Поэтому коммунистическая система работала идеально в самые тяжелые критические моменты. Поэтому их как бы вынуждено было правительство создавать, чтобы хоть как-то выживать. Поэтому я еще раз хочу сказать, я не говорю, что коммунизм – это плохо или хорошо. Я говорю о том, что в любой системе есть плюсы и минусы. В любой религии есть явные, необходимые, безусловные качества. И есть человеческий фактор, который туда вторгается и создает проблемы. Так вот, что получается? Получается, что вот это желание ограбить другого, которое вот проявляют, так сказать, мои критики, оно идет еще с незапамятных времен. И тогда я подумал, хорошо, а что было до Ветхого Завета? До этой заповеди, которая запрещает завидовать, грабить, воровать, убивать и не останавливать желание пользоваться другим, а активизирует желание заработать самому. Это есть импульс к развитию. Что делали все языческие государства? Они постоянно грабили и обворовывали друг друга. И кто сумел обмануть, ограбить и обворовать, вот тот герой. Вот это действительно сумел обмануть, представляете, ограбил, молодец, убил, ну, сильный человек. Вот это логика язычества. А иудаизм дает другую логику. Не грабь, заработай сам. Так вот, эта логика оказалась большевикам незнакомой. Логика ограбления совершенно языческая. Она была гораздо ближе, чем логика даже иудаизма. Я не говорю о христианстве. Это я называю так. Наплевали на школу иудаизм и решили сразу поступить в университет. И вот ходит такой мальчик в штанишках, в яслях, с дипломом университетским. И говорит, я специалист молодой. Но бывают у таких специалистов проблемы. Вот они и начались. Так вот, я подумал о том, что этот конфликт, он гораздо раньше тянется. Это один из первых конфликтов в истории человечества. Знаете, как выглядит он? Почему Каин убил Авеля? Знаете почему? Там сказано, что Бог, помните, что сказано? Там как бы Бог презрел дары Авеля, а Каина не презрел. Знаете, что это означает в переводе? Бог презрел дары, это означает, Бог отблагодарил Авеля за его дары. Бог дал Авелю богатство, благополучие, душевную гармонию, хорошую семью. То есть Бог Авеля, который в первую очередь устремлялся благодарностью к нему, наделил обыкновенным человеческим земным счастьем. А Каина, который, кажется, тот был землевладелец, а этот охотник, привык отнимать, Каина он не презрел. И Каин позавидовал Авелю. Он позавидовал не тому, что у того больше любви, и не пытался увеличить любовь в душе к Богу, а он позавидовал тому, что у того больше следствия. Он позавидовал следствию. Сначала любовь, потом энергия, а потом уже все это обрастает, так сказать, внешним благополучием. Внутреннее благополучие превращается во внешнее благополучие. Это закон, об этом сказано в иудаизме. Это закономерная связь причины и следствия. Так вот, Каин убил Авеля потому, что он не захотел этого создавать. Мало было энергии. Проще отнять, ограбить и убить. Тогда вопрос, почему Бог не убил Каина? Почему он оставил его в живых, но только заставил скитаться по земле. Знаете почему? Дал возможность измениться. Что бы прочувствовал? На самом деле, если переводить опять же на язык смысла, я думаю, что здесь смысл тот, что это как бы не Каин сделал, а это суть человеческой природы. То есть человек так устроен, что он инстинктивно, поскольку у него есть инстинкт самосохранения, как только инстинкт самосохранения затмевает любовь к Богу, начинается процесс зависти мгновенно, а потом ненависти и желание убить. То есть главная причина не в зависти Каина к Авелю, а в том, что у Каина любовь к Богу ушла на второй план, а инстинкт самосохранения на первый. А инстинкт самосохранения говорит, у тебя нет, а у него есть. Ты умрешь, а он выживет. Немедленно отнимай. Вот логика инстинкта самосохранения. А к инстинкту самосохранения, как называется инстинкт самосохранения, если туда включить и тему привязанности? Потому что сначала идет утрата единения с Богом, потом идет привязанность, и потом только включается инстинкт самосохранения. Кстати, вот весной как раз я думал о том, что у меня практически все пациенты, которых прочитали книгу многие, не просто выздоровели, у них осталась только одна проблема – дети. То есть все остальное очищается. То есть я тогда понял, что в принципе система где-то завершена. Потому что те, кто серьезно реально прочитал мои книжки, у них действительно изменения, так сказать, огромные. Но какой-то корень оставался. Вот оказывается, этот корень как раз, он и был связан с тем, что это был только первый этап – от пересмотра прошлого, а дальше нужно правильно реагировать на настоящее будущее. Так вот, что получается? Как называется инстинкт самосохранения в соединении с привязанностью? Гордыня. В православии, вот как, есть, понимаете, есть теория, есть практика. Я всегда смотрю на практику, потому что, опять же говорю, Конституция 37-го года была в теории очень хороша. Как мы привыкли воспринимать гордыню? Как превосходство над другими, правильно? Вот логика. А что такое гордыня на самом деле? Неприятие травмирующей ситуации, превосходство над Богом. А что такое превосходство над Богом? Залез на лесенку выше, стал, что ли? Вот гордыня – это есть приоритет человеческой воли над волей божественной. Это подмена, когда главное – это не единение с Богом, а главное – это реализация своих инстинктов. Вот в этом смысл гордыни. И вот в этом смысл конфликта Каина и Авеля. Когда твоя воля выходит на первый план и утрачивается ощущение божественной воли, вот тогда появляется зависть, жадность, ревность, ненависть, осуждение и все что угодно. Тогда вопрос, с чем неразрывно связана тема гордыни? С каким аспектом человека? Сознанием, совершенно верно. Потому что именно сознание привязано к телу, и сознание дает импульс страха. Вот смотри, у него это много, а у тебя мало. Человек видит, осознает, ужасается, боится и начинает совершать преступление. Поэтому Христос и говорил, блаженны нищие духом. Тот человек, для кого чувство любви на первом месте, а сознательная оценка ситуации на втором, у этого человека заблокирована первичность инстинкта самосохранения. У него внутри заблокирован корень греха. Заблокирована жадность, зависть, ненависть. Но теперь давайте опять вернемся к конфликту с Богом. В чем суть первородного греха человека? Адам и Ева в раю согрешили. Но все воспринимается так, в нашей привычной религиозной традиции. Что такое грех? Поверхностно. Вот они были в раю, вот они согрешили, вот это грех. Что они сделали? Поели яблок. Значит, как избавиться от греха? Запретить всем есть яблоки. Вот логика обычно какая. Все, греха не будет. Я долгое время считал, что первородный грех, когда они поели яблоко, они начали стыдиться. То есть у них появилось сексуальное чувство. После этого пошло размножение. То есть я считал, что первородный грех – это есть поклонение сексуальному чувству. Это вожделение. Но тут парадокс. С одной стороны, Бог наказывает их за то, что у них появилось сексуальное чувство. А с другой стороны, Бог говорит, плодитесь и размножайтесь. И получается так, что вот в иудаизме так, достаточно диалектически к этому вопросу подходит. В иудаизме сказано, что с одной стороны, человек, позанимавшийся сексом, не чист целый день. И увлечение сексом – это грех. И там очень много заповедей, где как человек может отступиться от Бога через поклонение женской красоте, сексуальности и так далее, и так далее. Соломон с ума стал сходить. Самый умный, можно сказать, человек на земле, после того, как начал поклоняться своим наложницам, забыл о Боге и начал языческих богов воздвигать. Так вот, я считал, что корень, первородный грех – это есть сексуальное чувство, которое несет человека. А главный грех – это грех дьявола, это гордыня, чувство превосходства. Так все-таки в чем смысл первородного греха? Потому что древо познания. Значит, познание – это есть грех. Так получается, по логике. Ну, схема, да, такая. А знаете, в чем ситуация? Если вот, опять же, я свою версию предлагаю. Очень любопытная получается тема. Значит, в любой библейской притче зашифрован очень серьезный смысл. И смысл этот какой? Там четко на самом деле прослеживается схема грехопадения человека. Четко. Что такое плоды познания, плоды добра и зла? Познание, добро и зло – это тема опыта. Добро и зло на поверхностном уровне существуют. И есть разделение, вот видно, это добро, это зло. На тонком плане, где все едино, понятие зла и добра становятся относительными. Объясню. Человек пошел по улице, кто-то мимо пробежал, толкнул его, и он сломал ногу. Это что такое? Добро или зло? Это зло, и человека нужно посадить в тюрьму, который это сделал, там, нанес травму. То есть других вариантов нет. Логично? Это мы смотрим на расстояние одного часа. Увеличиваем размер до суток. На другой день у человека был билет на самолет, самолет упал, и все погибли. Это добро или зло? Это уже добро. Увеличиваем дальше. Опять начинается. Поэтому, понимаете, понятие добра и зла работает только в узком промежутке времени. Тогда четко понятно, это плохо, это хорошо. Начинаешь увеличивать промежуток, извините меня. Человек принимает лекарства. Но чем серьезнее лекарство, тем опаснее неправильное применение. Он принимает лекарство – это добро. Он принимает его еще несколько раз в течение дня и умирает – это уже зло. Доза. Все зависит от количества и качества. Поэтому получается, что плоды добра и зла – это есть переход человека из внутреннего состояния, из первичного полевой структуры в физическую структуру. Это зашифрованная информация. Так вот, в этом шифре, если подумать, если есть алгоритм понимания, что такое божественная человеческая воля, то тогда все становится понятным. Почему согрешили Адама и Ева? Знаете почему? Потому что считали, что Бог не видит. Вот меня, так сказать, мне сказали, в Индонезии ездили ребята, и в Индонезии есть индуизм. Они жили там, где индуисты живут, последователи индуизма. А дальше, так сказать, Джакарта, там мусульмане живут. И они поинтересовались, говорят, как вообще тут с воровством? Они говорят, у нас здесь, у индуистов, воровства нет. А вот там, где мусульманские районы, там воруют. Но только вечером, ночью. Говорят, а почему? Они говорят, Аллах не видит ночью. А мы, говорит, знаем, что инкарнация, сопрешь, в следующей жизни будешь наказан. Поэтому у нас, говорит, не воруют. То есть даже из ислама можно, так сказать, при желании сделать все, что угодно. Человеческая воля, она везде прорастает. Так вот, что получается? Причина греха Адама и Евы в утрате видения божественной воли. Как вы только перестаете ощущать присутствие Бога ежесекундно во всем, вы забываете о нем и вы начинаете видеть себя. И человеческая воля выходит на первый план. Итак, первый шаг к грехопадению – утрата ощущения непрерывного присутствия божественной воли в окружающем мире и в нас. Именно этого не было в иудаизме. В иудаизме Бог где-то, иногда Он приходит, наказывает, может быть, Он следит, но ощущения непрерывного присутствия нет в иудаизме. Поэтому Христос говорил, волос с головы не упадет. Он постоянно подчеркивал, что абсолютно все происходит по божественной воле. Это и есть Единобожие. Иудаизм поэтому я рассматриваю как переход из язычества в единобожие. То есть в иудаизме есть все в единобожии, но как зачатки главные. В христианстве это уже развернуто дается. Так вот, сначала утрата божественной воли. Что дальше? Выходит человеческая воля на первый план. И вот тогда человек ослушался Бога. То есть это есть нарушение божественной воли. И когда человек нарушает божественную волю, в нем начинают активизироваться инстинкты. И дальше, соответственно, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Какой вопрос? Там такой еще был момент. Нет, там был другой момент. Ну давайте обсудим эту тему. Можно я? Да. Там был следующий момент. И в чем грех, на самом деле, многие трактуют, состоял? В том, что они не откликнулись Богу. Бог их звал, и они спрятались от него, и ему не откликнулись. Бог их звал, они спрятались и не откликнулись. Почему? Потому что значит Бог зовет? Это когда наша душа призывает нас к соблюдению заповедей. А мы как бы не слышим голоса совести. То есть, когда внутренне, ведь вы знаете, как нами Бог управляет, кстати? Вопрос, на который никто никогда не спрашивал и не отвечал особо. Механизм управления. Где находится божественная логика? Если вот стоит человек, вот я перед вами, где у меня божественная логика? Где находится? В каком органе? В душе. Где находится душа? В сердце. Где находится душа, кроме сердца? Где? Так вот, душа, человек существует в двух состояниях. Проявленном и непроявленном. Проявленное – это наша физическая оболочка. Непроявленное – это наша полевая структура. То, что мы называем душой – это чувства. Так вот, чувства, почему до сих пор ученые не знают, что такое эмоции? Потому что эмоции – это есть чувство, это есть душа. А душа – это энергоинформационная, временная, полевая структура. То есть душа не завязана на теле. Душа первична, поле первично. Вот сейчас ученые говорят, уже приходят, увидели, что частица рождается из вакуума. Что такое вакуум? Это и есть поле. Как Христос мог накормить 5000 человек несколькими рыбками? Полевая структура – вакуум. Может при информационной накладке рождать физический объект. Как ракушки, не имея кальция в воде, нарастают панцирь. Это назвали холодным термоядом. Никакого холодного термояда нет. Ракушка своей энергетикой полевую структуру превращает в атомарную, в вещество. Ракушка. Человек подавно это может сделать. Не дается это человеку только потому, что он погибнет, если получит сверхспособности. Что такое сверхспособности, знаете? Сверхспособности – это есть доступ к полевой структуре. Так вот, душа – это полевая структура. Там абсолютно вся информация. Наше подсознание, душа – это, можно сказать, подсознание. Подсознание с нами обращается через образы, общается, через чувства. Так вот, Бог нами управляет через подсознание. Вы знаете, как появились первые ясновидящие? Вообще, как религии появились. Я, кстати, когда, так сказать, я пошел к врачу, когда весной у меня, я чувствую, я силы теряю, просто медленно умираю, я на всякий случай пошел к врачам. Мне интересный диагноз поставила женщина по крови. Не просто там вот количественные были более-менее. Она посмотрела, говорит, да, у вас иммунитет на нуле практически. Есть такая система pH 6,1. И 6,75 – это здоровье. Если у вас pH 6,75, у вас глистов не будет. У вас болезни не будет. Паразиты не живут при 6,75 pH. Если у вас 6,5, у вас могут завести паразиты. Если у вас 6,2 и 6,3, вы тяжело больны. 6,1 – прощайте. Вся схема. У меня было где-то 6,2. Она говорит, у вас прединсультное, прединфарктное и преддиабетическое состояние. Тоже хороший, так сказать, момент. Вот тогда я понял, что у меня конфликт с болезнью. Его нужно решать. И я понял, что я должен меняться. И вот тогда, кстати, я себе задал вопрос, а почему я так себе беспощаден? Почему я не люблю себя? Я загнал себя. Мне еще полтора года назад массажистка, я об этом говорил, сказала, у вас энергетика загнанной лошади. А если я спросил, почему я не люблю себя, почему я безжалостен был всегда к себе, и вдруг я понял, это тоже идет из религиозных установок. Меня религия не научила любить себя. Меня религия учила только любить других. Любить себя – это как бы подразумевалось. Оказывается, нужно этому учить. Оказывается, нужно любить себя и заботиться о себе. И безжалостно себя не истреблять ради других. Для меня это было открытие. И вот тогда я понял причину многих тяжелейших заболеваний. Я одной женщине сказал, у которой проблемы. Она говорит, у меня по роду сплошные, безумно ревнивые женщины, самоубийцы, тяжело больные и так далее. Род просто завальный. Там либо черные вдовы, либо самоубийцы. И я говорю, вы знаете почему? Потому что у вас женщины в роду себя не любили. Когда любишь себя и любишь другого, энергия раздваивается. Привязаться можно только тогда, когда энергия идет одним потоком. Когда идет два момента, двум господам, говорил Христос, служить невозможно. Поэтому если вы любите себя, в первую очередь Бога нужно любить, если вы любите себя и любите других, вы не будете к другим привязываться. Если вы себя не любите, а любите других, вы будете поклоняться другому человеку. А потом его ненавидеть и убивать за то, что он отходит от ваших представлений. Поэтому, сказать, всего-навсего тезис «возлюби ближнего своего» с утратой «люби себя» – это и есть что? Сейчас скажу. Это корень будущих тяжелейших болезней, привязанности и, сказать, всего чего угодно. Что такое любовь к себе? Это осознание, что Бог и во мне тоже. Это умение говорить «нет». Это умение отстаивать свои интересы. Это умение заботиться о себе. Это умение реализовывать свои желания, не боясь, не подавляя их. О чем Христос и говорил, стучите, и вам отворят. Верьте, и ваши желания исполнятся. Оказывается, нельзя себя подавлять. Как говорил блаженный Августин, люби Бога и делай все, что хочешь. Кстати, у меня это по ходу, так сказать, когда, так сказать, идет смертельная ситуация, еще раз говорю, думается очень хорошо и обобщается хорошо. Я к многим выводам тогда пришел. Вот к тому, что, оказывается, я себя не любил, поэтому загнал. Но, правда, там еще был момент. Потому что раньше язычники занимались тем, что называется «возлюби самого себя и плюнь на всех». Вот это логика первобытного человека. И стали учить, что не только себя люби, но и других. А в какой-то момент, когда люди стали, открылись религии, когда религия стала очень мощным инструментом развития, нужно было уже говорить и о диалектике, о том, что люби не только других, но и люби себя. Так вот, кстати, по поводу, ну, к претензии вернемся. Вот я, у меня пошло уныние, я думаю, у меня, в принципе, что я хотел сделать? У меня болезнь отнимает жизнь, у меня болезнь отнимает будущее, у меня болезнь отнимает желание помочь другим людям в какой-то степени спасти человечество. То есть все главные мои цели рухнули полностью. Я думал, что делать? Я думаю, я хотел помочь, а у меня ничего не получилось. А потом я думаю, а почему не получилось? Все по божественной воле. Если мне не надо это делать, я должен от этого отказаться. Я это отпустил. Но, в принципе, по божественной воле вышла передача «Бумеранг» 20 лет назад. И десятки миллионов ее посмотрело. И книга пошла гигантскими тиражами. Это тоже было не случайно. А потом перекрыли. И у меня желания не было, и ощущение, вот закрылась эта информация. Почему? Потому что если был бы ажиотаж, я бы не стал бы дальше работать. То есть все равно же где-то помог. И я, более того, знаете, что меня утешило? Я понял, что на самом деле произошла тихая революция. В начале 90-х. И мои книги очень помогли стране. Я с гордостью это понял. Знаете как? Как рождается религия? Религия рождается, когда человек начинает видеть будущее во сне. Через сновидение. Потому что во сне человек уходит на тонкие планы, где видно будущее. Так вот, все первые святые, пророки и маги, и все люди со сверхспособностями начинали с того, что они во сне видели будущее. То есть религия начинается, любая, как мистика, а потом, видя тонкие планы, упражняются, они начали выходить на то, что они начинают как бы воздействовать на мир, видеть причинно-следственные связи. То есть религия начинается с магии, мистики, и оккультизма – это нормальное естественное проявление. Все первобытные уровни – это уровни магии, оккультизма и мистики. Это нормальное развитие. Дальше идет переход в язычество, когда уже не человек на первом месте, который использует способности, а уже что-то, которое за пределами сознания, оно становится важным, ему поклоняется. То есть в языческой культуре человек отходит на второй план в какой-то степени, а на первый план выходит божество. Это гигантский прорыв вперед. Это мощный уровень, ступень эволюции. Но в язычестве человек все равно себя считает главным, а все-таки свои цели у него главные, свои инстинкты. А к Богу языческому он обращается, чтобы реализовать свои инстинкты. Бог для него все-таки немножко джинн из бутылки. Вот это языческая религия. А в единобожии там уже Бог абсолютный приоритет. И смысл человека, чтобы служить Богу и стремляться к Нему. Вот этапы развития человека. В нем все больше и больше открывается божественное. Значит, вывод какой? Что происходит, когда цивилизация умирает? Сначала она утрачивает ощущение единобожия. Появляется много богов, поклоняется одному, другому. То есть Бог начинает раздваиваться, расстраиваться и так далее. Следующий этап какой? Следующий этап языческий. Когда языческий этап распадается, что будет? Оккультизм и магия. Что такое оккультизм и магия в высокоразвитом государстве? Знаете, что это такое? Это знак скорой гибели. Если в государстве пышно пошла оккультизм, магия, все, государство обречено. Так вот, в начале 90-х в России оккультизм и магия заполонили все. Кашпировский, Чумак, и пошел всплеск. Колдуны, экстрасенсы, порчи, наговоры. Вся страна жила только этим. А я вам скажу, что люди, которые связаны с духовными структурами, они являются теневыми лидерами в любой стране. Информационное пространство, на самом деле, оно очень узкое. Когда в 90-х годах я только начинал заниматься лечением руками, я был в Сочи и разговаривался с женщинами двумя. Они что-то начали говорить про экстрасенсорику, 90-е годы, как бы было модно, еще так под запретом. Я говорю, да и вот я тоже пытаюсь лечить. Они говорят, а как ваша фамилия? Я даже город помню, Сумы, из Украины. Я говорю, а какое имеет значение моя фамилия? Они говорят, ну скажите, нам интересно. Я говорю, Лазарев. Они говорят, мы слышали о вас. Есть такой целитель в Питере. Я говорю, с чего это вы взяли? Да, мы слышали. То есть информационное пространство очень узкое. У меня были, так сказать, пациенты в 90-х, когда я писал об этом. Мужчина приезжает и говорит, мне сновидящая сказала, бабка, я пошел к ней, она говорит, есть в Питере такой человек, описала, говорит, только он вам может помочь. То есть на тонком плане все очень и очень тесно. Даже на внешнем плане очень тесно. Это нам кажется, что мы все разобщены и прочее. Я 10 лет назад говорил с одним парнем, он бандит бывший. Он был бригадиром. И у него был конфликт с авторитетом из другой группировки. Ну, как-то схлестнулись. И авторитет сказал одну фразу, я тебе голову отрежу. А у криминального мира принято отвечать за слова. За базар отвечать. Если человек сказал фразу и не сделал ее, он теряет уважение. Поэтому ситуация была такая, кто-то кого-то должен убить. Других вариантов не было. И он сказал, нам пришлось вызывать киллера из Нью-Йорка, чтобы этого авторитета замочить. Я говорю, при чем тут Нью-Йорк? У нас, так сказать, сколько невостребованных рук-то в России и в странах ближнего зарубежья. Он говорит, ну не скажите. Все наперечет, все известны. Чтобы хлопнуть бандита средней руки, какой-то группировки в мелком городе пришлось заказывать киллера из Нью-Йорка. Вот теперь представьте, насколько тесен информационный. Это нам кажется, мир, весь преступный мир известен наперечет. Любой киллер известен наперечет, по почерку, по всем делам. Это нам объясняют, что вот там разнообразие, там одно. Все все знают. Тем более на тонком плане. Так вот, когда в 93-м году вышла моя книжка, я знал, что я писал в четвертой книжке. Я понимал, что сказать, информация настолько серьезная, что многие колдуны, знахарки, экстрасенсы, видящие переквалифицируются. Они будут говорить, не порчу на тебя наслали. И не иди там, шепчи, там, плюй, там, квакай, кукарекай и так далее. А молись и прощай. И действительно, ситуация переломилась. Ситуация переломилась, потому что все начали говорить о любви к Богу в 90-х. И, может быть, это повлияло уже на все остальное. Так что, в принципе, меня это в какой-то степени утешило. Но еще какой момент я попутно вырабатывал. То есть, в принципе, я видел, что шансов у меня мало. Я начал понимать, что да, хорошо, я себя загнал. Да, у меня нет энергии. Я был безжалостен себе. Я, оказывается, не понимал элементарных вещей. Но почему меня судьба не предупредила? В принципе, у меня всегда были знаки какие-то. Я думаю, почему мне не дали знак, что я иду на смерть? А ответ был очень любопытный. Я подумал, сказать, и как-то сразу утешился. Вот скажите, когда солдат перед боем сидит, его кормят? Кормят. До сражения. О нем заботятся. Ему дают теплое обмундирование. Он говорит, как меня любит начальство. Его кормят. Ему даже водочки дают перед атакой. А когда... Не, но перед самой атакой есть нельзя, да. Желудок должен быть пустой. Но я говорю, за неделю, за месяц. Ну что, вы хотите сказать, за месяц не кормят? Так вот, кормят и ухаживают, и обмундирование теплое дают, и заботятся о солдате. Но когда солдат пошел на высоту, он не чувствует заботы командования. Его могут убить, и он думает, почему же, где же забота начальства? А все, забота кончилась, ты должен выполнить то, что ты должен сделать. И вот у меня было ощущение, что меня подстраховали, а потом извини. И я понял, что в этой гонке были свои плюсы. Почему? Времени не так много остается. Нужно успеть эту тему как-то обработать. И вот тут только на уровне вот этого форсажа бешеного я успел прийти к каким-то выводам. То есть это было тоже в плюсе. То есть не бывает минусов без плюсов. И еще момент, который я, опять же, к чему я пришел, когда у меня пошло уныние. Я начал анализировать. И очень любопытно я сделал выводы. Оказывается, у нас уныние есть нескольких видов. Что такое уныние, знаете? Уныние – это крах будущего, когда рухнули твои мечты. Я говорил о том, как справляться с унынием. У женщины умер муж. Ей говорят, иди мой лестницу. Она все, она умирает, она с ума сходит. И говорят, иди мой лестницу в парадную, не только свою, но и соседей. Она идет, моет, и уныние проходит. Депрессия проходит. Знаете почему? Потому что когда... Уныние – это падение энергии. Когда у человека падает энергия ниже какого-то уровня, он часто поканчивает жизнь самоубийством, потому что падение энергии ниже определенного уровня рвет душу, рвет твое будущее, детей и прочее. Поэтому часто самоубийство срабатывает как защитная стадия, защитный механизм. То есть нельзя допустить падение энергии ниже какого-то уровня. Так вот, как поднять энергию? Через цель. Когда есть цель, начинаешь что-то делать. Есть цель – помыть парадную. Тактическая, маленькая цель, но она есть. Начинаешь делать что-то, и уныние проходит. И вот тогда я понял, если меня захлестывает уныние, значит, у меня с целями что-то не в порядке. Я начал разбираться. Я понял опять же, что мои привычные православные представления о системе целей, они, оказывается, неполны. В иудаизме есть четкое понимание в главе Сирах. Тот, кто не любит себя, тот недостоин божественной милости и так далее. То есть в иудаизме четко прописано – люби себя. В иудаизме четко система целей. Ты должен любить себя, ты должен любить свой народ, ты должен любить Бога. То есть система – тактика, стратегия, сверхстратегия. Главная цель в иудаизме, в исламе какая? Если исходить из самой религии – это служение Богу. Это уподобление в какой-то степени Богу, раз выполняющего заповеди. То есть это устремление вперед. Что в православии мы видим? В основном это покаяние в своих грехах. То есть заботиться о себе не принято. Любовь к Богу – понятие размытое. Главная идея – это мы грешны, и мы должны этот грех в себе замолить. Когда у человека не развиты сверхстратегические цели, стратегические и сиюминутные тактические – то тогда он начинает валиться, когда остается только одна цель, в принципе. Любовь к ближнему, забота о ближнем, забота о своей стране, о близких. И когда все это рушится, человек умирает. Почему вымирает русский народ? Какая цель у мусульманина? Победа ислама на всей земле. Торжество верующих единобожников на всей земле. Служение Аллаху. Забота о себе. Весь набор целей. Что в иудаизме? Победа евреев на всей земле. Управление на худой конец всем миром. служение Богу, забота о себе. Что у нас мы видим в православии? Все это в теории есть, а на практике главная цель какая? Замолить свои грехи. В католичестве похожая схема. Вот я себе задал вопрос, почему в мечетях огромное количество мужиков во всех, а в православных храмах мужчин нет? Практически. Одни старушки. Сейчас стали появляться. Но практически мужчин-то не было. Только на празднике. Сейчас много. Я говорю, сейчас больше появляется. Но тенденция. Понимаете, еще раз говорю, я считаю, что православие, без православия цивилизация погибнет. Православие в себе донесло христианство до сегодняшнего дня. Но есть аспекты, которые противоречат христианству. Так вот, почему, еще раз говорю, почему гораздо больше женщин, чем мужчин в православных храмах? Об этом, так сказать, протоиерей Смирнов говорил. Почему? Потому что мужчина – это существо, которое без цели жить не может. Если цель не развита, у мусульман есть четкая система целей. А православие, она, с моей точки зрения, затерта. Чем более четко и ясно выражена стратегическая цель, тем больше, сказать, в ней энергии, и тем активнее развивается мужчина, мужское начало. Потому что мужское начало – это духовное начало, оно связано с будущим, с целями. А женское начало – это чувственное, материальное начало, оно связано с настоящим. На самом деле настоящего нет, есть прошлое и будущее. Прошлое материальное, будущее духовное. Мужчина – символ будущего, женщина – символ прошлого. Почему сейчас на Земле идет вырождение мужчин? Потому что будущего нет. Потому что система целей, сверхстратегическая и стратегическая, разрушены. Устремление к Богу сейчас исчезает, оно добивается сейчас западной цивилизации. Другая цель стратегическая, спасение человечества, истребляется. Остается только что? Тактические сиюминутные цели, власть, деньги, забота о себе. Причем все с большим смещением в сторону самой ближней животной тактики. Насыщение себя, потребительство, даже уже забота о семье начинает отмирать. Что это означает? Полное срезание всех целей. Иерархия всех целей срезана. Чем это окончится? Вот сейчас по телевизору говорят о том, что из 200 хромосом в мужских генах осталось 50-70. Всего несколько сотен лет человечество утратило цель как единение с Богом. За несколько сотен лет, за последние 100 лет полной утраты внутреннего устремления к Богу, мужчины практически выродились. Всего за 100 лет. Что такое 100 лет в масштабах человеческой цивилизации? Это доля секунды. И вот так, всего-навсего, неумение выстроить цель приводит к гибели цивилизации. Для чего нам нужна религия? Нам религия нужна для того, чтобы дать смысл жизни, дать систему четких сверхстратегических целей, дать умение относиться, конфликтовать, относиться правильно к этому миру и умение заботиться о себе. Если религия не выполняет эту схему, то погибает и религия, и народ, который ее исповедует. Католическая цивилизация при смерти, она умирает. Это уже видно невооруженным глазом. Вот блестящая лекция Четыряковой, я к ней потом вернусь завтра, потому что это очень серьезная тема. У меня на сайте сейчас расположили вчера. Ольга Четырякова, доцент ГИМО. Она блестяще ориентируется в политических, экономических и других аспектах. И вот сейчас она описывает, что будет дальше с нынешней католической цивилизацией. Сейчас уже сломали, так сказать, хребет Папе Римскому, гомосексуальное лобби уже управляет католической, так сказать, всей церковью. И сейчас иезуиты будут брать власть, и дальше будет уже самоликвидация. Страшная картина. И вроде бы, ну, единственная оппозиция – это православие. Но если послушать, что говорят представители, лидеры православия, картина не менее ужасающая. Профессор Осипов говорит, мы еще живы. Что в переводе означает, мы тяжело больны, а католичество умирает. Тогда нужно задать вопрос, почему мы тяжело больны? Чтобы лечить болезнь, нужно признать себя больным. Никто этого не хочет делать. Единственный человек, которого я уважаю, несмотря на то, что он призывает сжигать мои книжки, это протоиерей Смирнов. Он очень своеобразный человек, но я уважаю Иосипа и Смирнова, потому что это честные люди. Протоиерей Смирнов говорит, православие превратилось в религию проституток и алкоголиков. Мусульмане не хотят, чтобы ими управляли педерасты, а православные это принимают. Православие перестает жить. Он, протоиерей Смирнов, говорит, почему деньги берут за крещение? А потому что я не хочу, говорит, уже 30 лет крестить. Они все равно в Бога не верят. И они все равно, так сказать, не будут меняться. Он с отчаянием говорит о том, что люди перестают приходить в церковь, что вера слабеет. А действительно, так сказать, на 2 миллиона стало меньше православных. То есть он честный человек, и он искренне говорит о том, что религия умирает. Тогда вопрос. Почему? А потому что те же самые проблемы, что и у католичества. Потому что в христианстве, но в православии христианство еще живо. Вот православие, если, так сказать, вернется к христианству, тогда будет совершенно новый этап. А в данный момент, еще раз хочу сказать, человеческие наши представления не закрыли, человеческое наше эго закрыло божественную логику. И тот же протоиерей Смирнов говорит, что такое божественная воля? Ее нет сейчас. Вы думаете, террорист, который идет взрывать, он Богом ведется? Нет. Все, так сказать, целители и прочие от Бога? Нет. Вообще все от дьявола. Вот логика. То есть неприятие божественной воли — это и есть корень гордыни. Это и есть корень греха. А сейчас получается по факту, что мы Бога не видим, а видим только проделки дьявола. И принять это мы не можем. И удивляемся, почему начинает умирать наша нынешняя цивилизация. А причина в чем? В том, что мы Бога воспринимаем не через душу, не через Библию, скажем, а через толкования библейские. Через наши какие-то представления о том, как это должно быть. Так вот, система целей. На первом месте должна быть любовь к Богу, потом любовь к себе, своей семье и к окружающему миру. Кстати, на семинаре во Франкфурте была очень любопытная ситуация, можно сказать, близкая к трагической. Посмотрите, увидите. На второй день я... Первый день прошел нормально. У меня было нормальное состояние, все прекрасно. То есть я уже контролирую себя, перегрузок не должно быть слишком... опасно для меня стала перегрузка. Так вот, на второй день все идет нормально, в перерыве меня начинает ломать. Причем серьезно ломать. Я чувствую, что надо закрывать семинар, отменять. Я смотрю свое поле. Идет 8-9-кратная программа самоуничтожения. С нанесением вреда залу. Первый раз такое было. То есть нужно немедленно останавливать или делать выводы. У меня было там 5-10 минут, я пытался сбалансировать, потому что я понимал, я выхожу в этом состоянии, я говорю, я начинаю убивать зал. Почему? Я этого не понимал. Я начал анализировать, что я сказал до перерыва. Знаете, что я сказал? Вы не поверите. Я сказал о том, что наш рост, наше изменение к лучшему – это спасение человечества. И когда я это проанализировал, я с ужасом понял, что пропагандируемые системы, почему я не спешил пропагандировать, и вот всем кричать, читайте, читайте книги мои. Потому что я должен быть 100%, я головой отвечаю за то, что я говорю. И я должен быть уверен, что моя система вреда не принесет, мои исследования. Так вот, что получается? Я пошел на поводу обычных традиций, религиозных и светских. Погибнуть за человечество, что может быть лучше? Я к этому был готов. А знаете, что в результате получается? Назовите мне причину смерти Николая Островского. Болезнь Бехтерева. Медленно ослабевают функции всех желез, и человек превращается в камень. Умирает. А знаете, почему умер Николай Островский? Вспомните, что он говорил. Главная квинтэссенция книги, которая облетела весь мир, и на которой я воспитывался, через которую меня учили, как относиться к миру. Самое главное у человека – это что? Это жизнь. И надо прожить ее так, чтобы, умирая, мог сказать, все самое главное, ценное отдано самому главному – борьбе за освобождение человечества. Значит, что получается? Вот тогда я понял, как механизм интересно устроен. Оказывается, когда ты любишь себя – это эгоизм. Когда ты поклоняешься себе – это плохо. Когда ты поклоняешься не себе, а своему народу, это в тысячи раз хуже. Масштаб больше. А когда ты поклоняешься спасению человечества, это в десятки тысяч раз хуже. Коллективная гордыня. Когда твой смысл жизни – спасти человечество, ты гораздо быстрее о Боге забудешь, чем когда твой смысл жизни – спасти себя. Оказывается, понятие спасения человечества может употребляться только после того, когда есть вера в Бога. И должно выглядеть это так. Человек не должен иметь главной целью спасения человечества. Главная цель человека – это служение Богу и исполнение Его воли. И в соответствии с Его волей можешь спасать человечество. И ни в чем себе не отказывать. Если же ты забываешь о Боге и делаешь главной целью спасения человечества, уровень гордыни невероятно возрастает. Всего-навсего система приоритетов. И я тогда сказал, вы знаете, говорит, забудьте о спасении человечества. Это Бог решит, спасаться человечеству или нет. Вам нужно спасать свою душу, вам нужно заботиться в первую очередь о своей душе. Да, заботясь о себе, вы помогаете ближним, вы помогаете своим потомкам, вы помогаете и в конечном счете спасаете человечество. Но это уже не ваши проблемы. В первую очередь заботьтесь о спасении своей души. И особо не думайте о том, как спасать человечество. Вот чтобы эту фразу мне произнести, мне нужно было полгода медленной смерти. Всего на все. Почему? С чего началось мое умирание весной? С того, что мне болезнь сказала, в переводе, ты должен потерять жизнь, ты должен потерять будущее, и ты должен потерять надежду помочь людям, спасти человечество. Я же прекрасно понимаю качество своей информации. Информации, аналогов нет. Люди меняются 97%. Меняются судьбы, характеры. Аналогов нет. То есть это реальная ситуация. Сколько людей, миллионов, где-то спасли себя, своих детей, изменили характер. Я понимаю ценность и качество своей информации. Но я понимаю ее опасность одновременно. И оказывается, я весной посмотрел себя. Степень принятия травмирующей ситуации. Сохранение любви при унижении тела, духа и души. Знаете, как я выглядел? Как тяжело больной человек. Принятие краха духа близко к нулю, по душе кресты. Почему? А потому что я возомнил себя способным помочь человечеству, ни больше, ни меньше. Мне нужно думать об исполнении божественной воли, а я все бегаю со спасением человечества. Так вот, я вспомнил, что было у меня 20 лет назад, когда мне поставили диагноз рак и метастазы. Какие у меня были планы? На жизнь, на будущее и на помощь людям. Я прекрасно понимал ценность своих исследований. И у меня все это было отнято. Потому что, оказывается, именно эти аспекты давали бешеную гордыню. Если нет ощущения единства с Богом и понимания того, что в первую очередь я должен принять и исполнить божественную волю. А все остальное – это детали. Это пустяк по сравнению с божественной волей и любовью в душе. Мне это отняли, я на это плюнул, забыл, мне это вернули. Система приоритетов. Так вот, для того, чтобы сказать фразу, сначала нужно любить Бога, потом себя, потом других, мне нужно было пройти определенный путь. В том числе пересматривая определенные, скажем так, заблуждения человеческие, которые, с моей точки зрения, тормозят религию и могут привести к неизвестному концу. Вернее, к известному концу. Поэтому я вынужден в какой-то степени давать критическую оценку тем взглядам, которые, я считаю, являются человеческой логикой, проникшей в религию и закрывшей реальную божественную логику. Вот так складывается мой процесс конфликта с болезнью, конфликта с собой, с окружающими людьми. И вот, сказать, проходя через эти ситуации, я попутно учился. Когда умираешь, оказывается, можно хорошо, очень хорошо это способствует развитию. Я столько передумал и столько пересмотрел, никогда, вот если бы не было проблем, я бы спокойно вас диагностировал, все нормально, зацепка за то, зацепка за это, свободно. А мне пришлось пересмотреть всю систему. Потому что я, да. Еще раз хочу сказать, по официальной статистике на 2 миллиона меньше православных верующих. Мне прислали записку о том, что на Пасху в Украине, которой 3 раза меньше народа, на 2 миллиона больше приходило. Я сейчас говорю, очень хорошо, я вижу в храмах, я хожу в храм, я вижу там и мужчин, и женщин. Но давайте, так сказать, реально смотреть на вещи. Мечеть, где находятся, так сказать, мусульмане, мужчины, и православный храм. Я же говорю, я не обвиняю. Я даже не критикую, я пытаюсь разобраться. Люди сейчас тянутся к Богу. Это прекрасно. Но люди всегда тянулись к Богу. Почему погибла Византия? Почему рухнула Россия? Почему Базаров? Вспомните Кирсанова. Какие цели были у Кирсанова? Принципы. А какие цели были у Базарова? Разрушение системы. Целей-то не было. Почему потерянный человек Печорин? Почему потерянный человек Онегин? Целей не было у интеллигенции. Почему сейчас предатели пятая колонна в России, которые, так сказать, давят, которые сейчас пытаются страну уничтожить? Потому что эта пятая колонна, это либеральное крыло, это из тех, кто раболепствует перед Западом. А что вы думаете, не было таких раболепствующих перед 17-м годом? А что вы думаете, не было таких раболепствующих перед войной 812 года, когда по-русски ни один аристократ не говорил? Вспомните, французик из Бордо ни русского лица, ни звука не встретил. Полностью продалась верхушка российская. А вы думаете, почему? Потому что у нее не было цели. А у западной хотя бы была цель тактическая, хотя бы красиво, хорошо жить. А у русской аристократии не было ни того, ни другого. Вот о чем мы говорим. Мы говорим о проблеме. Так вот, я, так сказать, сталкиваясь со своими проблемами весьма серьезными, был вынужден для того, чтобы выжить, решать проблемы уже не только свои, но проблемы своего мировоззрения, которое смыкалось с определенными религиозными моментами. Я еще раз говорю, я не проповедую, я делюсь своим опытом. Правильно, неправильно, это, так сказать, вам принимать или не принимать, да. Служить надо Богу. Служить надо нравственности. Служение Богу. Бог нами управляет через любовь. Если в душе есть любовь, ощущение света, ощущение божественной воли, если мы можем любить того, кто нас обидел, и не осуждать никого, это и служение Богу. Вы посмотрите на себя в обычной ситуации. Вы знаете, на чем я себя поймал? Вот когда меня припекло, когда вопрос ставил жизни и смерти, я понял, что я умираю. Я понял, что болезнь требует от меня изменений. Не только мировоззрения, но и характера. Я посмотрел на свой характер. И вы знаете что? Я увидел, что я раздражительный, что я плохо часто говорю о людях, что я плохо часто думаю о людях, и что у меня есть осуждение. И что я где-то категоричен и нетерпим к чужому мнению. И у меня уверенность в своей правоте большая. И я понял, что мне нужно менять характер. И вы знаете, я это видел, но меня не припекло. А вот когда я понял, что у меня смертельная ситуация, вы знаете, за эти полгода я стал мягче. Я заметил, что я терпимее стал относиться к людям. Что когда я хочу плохо подумать, у меня включается лампочка. Не стоит. Вы знаете, очень хороший эффект произвело. Так что задание на дом. Меняться к лучшему. Все, спасибо, до завтра.